Часть третья. Бакинская история. 4 июля, 21 июня 1904 года. Вечер. Петербург. Новая Голландия. Тайный советник ГУГБ Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня в нашем богоугодном заведении прошла очередная тайная вечеря. Для весьма серьезного разговора в Новой Голландии собрались император Михаил, Сосо Джугашвили, Нина Викторовна Антонова, Коля Бесоев и ротмистр Познанский. На этой встрече планировалось обсудить очень важную и актуальную для России тему энергетической безопасности государства. В прошлом, в нашем суматошном и бестолковом 21 веке, из-за этого порой даже случались войны. Единственным местом в Российской империи, где в настоящий момент в промышленных масштабах добывается нефть, были окрестности Баку. И оттуда поступила вполне достоверная информация о том, что готовится чудовищная диверсия против российской нефтяной промышленности, целью которой являлось полное уничтожение нефтяных вышек и самих промыслов. Промыслы планировалось уничтожить, а все произошедшее потом списать на конфликт между мусульманами и христианами, а если точнее, то между армянами и татарами, так сейчас здесь называют азербайджанцев. Задумано, однако, неплохо. Дескать, горячие кавказские парни поссорились, постреляли друг в друга, а заодно и пожгли все вокруг. Кроме материального ущерба, эта диверсия преследовала и более глобальные цели. Наши заклятые друзья к этому времени уже вполне достоверно знали, что корабли победоносной эскадры адмирала Ларионова, а также вся прочая наша боевая техника, используют в качестве топлива продукты переработки нефти. В конце концов, емкости танкеров на эскадре не бездонны, и мы уже были один раз вынуждены закупать нефть и мазут на нефтяных промыслах Суматры. Но так до бесконечности продолжаться не могло. Необходимо было переходить на наши, отечественные источники топлива. Ведь опасно зависеть от тех, кто недоброжелательно настроен к России и в то же время контролирует основные запасы нефти в мире. Может случиться так, что нам откажут в продаже горючего. Правда, тогда его можно будет купить через посредников, но это будет стоить дорого. После того, как будут выведены из строя нефтепромыслы в Баку, Россия будет поставлена в весьма тяжелое положение. Дело в том, что в феврале 1901 года в Баку уже случился крупный пожар, продолжавшийся 5 дней и ночей. На площади несколько квадратных километров выгорело все, и деревянные нефтяные вышки, и емкости с мазутом и нефтью. В огне погибло более 300 человек. Причину пожара так и не удалось выяснить. Да и похоже, что местная полиция не очень-то старалась это сделать. В конечном итоге все списали на охранника нефтепромыслов, который якобы, как несмышленное дитя, неосторожно играл со спичками. А вот то, что потом произошло в нашей истории в Баку в декабре этого года, вообще ни в какие ворота не лезло. Тогда в ходе всеобщей забастовки, переросшей в массовые поджоги промыслов, нефтяной отрасли России был нанесен непоправимый ущерб. 1904 год стал самым удачным для нефтяников Российской империи. После декабрьского погрома нефтедобыча резко упала и смогла достичь уровня 1904 года только к 1913 году. Информация к размышлению. В 1901 году Россия добывала нефти на четверть больше, чем в США, а в 1913 году в 3,5 раза меньше. Как говорится, имеющий голову да поймет. Из всего этого можно сделать вывод, что за грядущими погромами и поджогами в Баку стоят те же самые заинтересованные лица, что и в нашей истории, а именно Рокфеллеры, а также другие нефтяные компании, финансово тесно связанные с Ротшильдами. Именно они финансируют силы, которые готовят смуту в России, во время которой под шумок можно будет подгрести под себя бакинскую нефть. В этом случае затраченные на революцию деньги вернутся спонсорам смуты сторицей. Что же мы сможем предпринять для того, чтобы ничего подобного не произошло в этой реальности? Прежде всего, надо срочно направить силовиков в Баку, чтобы всеми способами предотвратить пожары и погромы. На местную полицию, как я понял, надежды было мало. Бакинский губернатор Михаил Накашидзе в междоусобицах между армянами и азербайджанцами принял сторону последних и во время межнациональных разборок в январе 1905 года не препятствовал погромщикам. Да и вообще, на Кавказе творилось черт знает что, и порой складывалось впечатление, что все тамошние власть имущие просто с ума посходили. В том же Баку огромные суммы на революцию жертвовали такие толстосумы нефтедобытчики, как Гукасов, Монташев, Зубалов, Кокарев. Про Ротшильдов я уже упоминал, а посему, доложив все это моим сегодняшним гостям, я внес предложение – в первую очередь провести в Баку качественную санацию и наказать виновных, невзирая на их чины и богатство. Выполнять эту задачу на Кавказ должны были отправиться наши три богатыря – Николай Бесоев, Сосо Джугашвили и Михаил Познанский. Приедут они туда, конечно, не одни, а в сопровождении сил усиления, взвода морпехов, двух бронетранспортеров, одного тентованного «Урала» и одного «Тигра». Горючего в Баку хоть залейся, связь, слава богу, пока тоже работает. Так что, в зависимости от обстановки, можно будет регулярно докладывать самому императору обо всем происходящем. В случае же чего, они смогут попросить подкрепление. Кроме того, я попросил у императора Михаила выдать всем трем нашим уполномоченным самую грозную бумагу из всех возможных, в которой все местные власти, гражданские и военные, обязывались бы подчиняться им, как самому царю. Труднее всего должно было прийтись Сосо. Дело в том, что он должен прибыть в Баку не в привычной для него роли эсдека-нелегала, шарахающегося от каждого филера охранки, а в качестве грозного уполномоченного самого батюшки-царя. Я представил себе, какими будут глаза у местных чинов охранного отделения, когда они встретят со всеми почестями совсем недавно усиленно разыскиваемого ими беглого эсдека Кобу, и подумал, что как бы от всего этого у некоторых из них не зашел ум за разум. Когда я рассказал обо всем этом Кобе, то он засмеялся, вслед за ним заулыбались и остальные присутствующие. Правда, веселье длилось недолго. Сосо нахмурился и покачал головой. «Александр Васильевич», — поинтересовался он, — «а как я буду выглядеть в глазах своих товарищей по партии, если прибуду в Баку в компании жандармов? Со мной же никто здороваться не станет, не говоря уже о том, чтобы разговаривать». «Не беспокойтесь об этом, Сосо», — успокоил его Михаил. «Я думаю, что вы должны поехать в Баку в несколько иной ипостаси, чем наши господа офицеры. Пока они будут, как опричники царя Ивана Васильевича Грозного, строить местное начальство и толстосумов, вы должны будете создать в Баку первое за пределами Петербурга отделение собрания фабрично-заводских рабочих. Мне нужна крепкая, надежная организация, действительно борющаяся за права рабочих, а не обслуживающая интересы иностранных капиталистов. Я думаю, что господин Ульянов не откажется дать вам рекомендательное письмо от своего имени. И прошу вас, широко освещайте все творящиеся там безобразия в вашей правде, чтобы дать мне информационный повод для отставок и арестов. А моя грозная бумага понадобится лишь в том случае, если кто-нибудь из так называемых товарищей захочет избавиться от вас руками жандармов. Ведь такая история с вами уже однажды произошла, не так ли?» Сосо тяжело вздохнул и кивнул. Видимо, травля его когда-то бывшими соратниками, начавшаяся после его побега из Сибири, до сих пор им не забыта. «Да, Ваше Величество», — сказал он, — «такой случай действительно был. Революционное движение — это еще тот клубок змей». «Но думаю», — Михаил улыбнулся и незаметно подмигнул Сосо, — «что вы, вооруженные знаниями, полученными от наших потомков об обстановке, сложившейся в Баку, найдете выход из всех трудных ситуаций». «Да, Ваше Величество», — вздохнул Сосо. «Я, конечно же, поеду и сделаю все, что надо, но в Баку сейчас такая каша». Он с досады взмахнул рукой и продолжил. «Бакинская социал-демократическая организация действительно на сегодняшний день одна из самых мощных и организованных в России. И хотя в ней состоит примерно 300 человек, она имеет свою подпольную типографию, которая печатает местные выпуски «Искры», революционную литературу и листовки на русском, грузинском и армянском языках». Тут Сосо усмехнулся в усы. «Они даже эсерам помогают агитационную литературу печатать. Правда, только в те моменты, когда типография бывает слабо загружена». Немного помолчав, Сосо продолжил. «Как мне стало известно, недавно в Баку приехали три брата Шендриковы – Илья, Лев и Глеб. Они назвались социал-демократами, но по своим политическим взглядам оказались скорее ярыми меньшевиками. Для начала они организовали рабочий дискуссионный клуб. Языки у них оказались хорошо подвешенными, и рабочие к ним потянулись. На этой почве между братьями Шендриковыми и большевистским бакинским комитетом РСДРП начались нелады. Дело в том, что шендриковцев, как и всех меньшевиков, не устраивал строгий централизм и дисциплина в организации нашей партии. В общем, есть мнение, что именно эти братья-разбойники и создадут нам в Баку наибольшую головную боль. Я внимательно изучил историческую литературу, имеющуюся у наших друзей из будущего. Из нее я узнал о том, что шендриковцы в декабре 1904 года начнут всеобщую стачку на нефтепромыслах, а когда большевики, создав свой стачком, вступят в переговоры с нефтепромышленниками, то шендриковцы начнут поджигать нефтяные вышки. К 30 декабря они сожгут 265 вышек, после чего нефтепромыслы Баку будут надолго выведены из строя. «Так вот, значит, как все может случиться», – озабоченно произнес император. «Господин Джугашвили, господин Тамбовцев, господин ротмистр, я прошу принять все меры для того, чтобы на этот раз ничего подобного не произошло. Возьмите с собой всех, кого считаете нужным. Я подчиню вам на местах всех жандармов и полицию. В случае необходимости и армейские части. Но погромов и пожаров в Баку быть не должно. Вас, Александр Васильевич, я попрошу подготовить справку по положению дел в Баку в частности и на Кавказе вообще. Пора уже зачистить тамошние Авгиевы конюшни. 5 июля, 22 июня 1904 года. Поздний вечер. Петербург. Новая Голландия. Ирина Андреева, набросив на плечи тонкую кружевную шаль, стояла у окна и с высоты третьего этажа смотрела, как под перламутровым светом питерской белой ночи медленно текут, сливаясь воды Мойки и Крюкова канала. Была уже полночь, тишина и благорастворение. Лишь изредка процокает копытами по брусчатке лошадь, везущая пролетку с запоздалым пассажиром. Эту идиллию нарушают только звуки полуночной работы расположенных неподалеку верфей нового Адмиралтейства и Галерного острова. Там в три смены достраивают уже спущенные на воду новейшие эскадренные броненосцы «Бородино» и «Орел». Кстати, по итогам первого этапа расследования дела о Слябе, инициированного лично императором Михаилом, в новом Адмиралтействе теперь новое начальство, а старое сменило уютные кабинеты в заводоуправлении на камеры в Новой Голландии и теперь кается в своих грехах. В их деле теперь уже фигурирует не только бракованный Ослябя, но и еще недостроенный броненосец Бородино. По сравнению с построенным на Балтийском заводе броненосцем император Александр III, закладка Бородино состоялась на 2 недели позже, спуск на воду отстал на 5 недель, а вступление в строй состоялось аж на 11 месяцев позже Александра III. За это время Балтийский завод успел заложить, спустить на воду, достроить и сдать в казну второй заказанный ему броненосец этой серии «Князь Суворов». Ну как тут новому императору обойтись без репрессий? Коба тихо подошел сзади, бесшумно ступая ногами, обутыми в мягкие кавказские сапоги, и обнял Ирину за плечи. «О чем ты думаешь, дорогая?» — негромко спросил он. «Да так, Сосо», — ответила Ирина. «О тебе, обо мне, о нашем будущем ребенке, обо всех этих людях, что мирно спят сейчас в своих постелях, и о том, что мы несем здешней России и всему этому миру». «О нашем ребенке?» — удивленно переспросил Коба. «Да, Сосо», — ответила Ирина, ласково прижимаясь к Кобе, — «похоже, что через 8 месяцев ты станешь отцом». «Дилиан Каргат! Очень хорошо, дорогая!» — воскликнул Коба с прорезавшимся вдруг кавказским акцентом, что случалось у него лишь в случае большого волнения. «Я боюсь, Сосо», — тихо призналась Ирина, — «боюсь за нашего еще нерожденного сына или дочку, боюсь за тебя, боюсь за весь этот такой хрупкий мир, в который мы пришли». «Не бойся, дорогая», — сказал Коба, — «ведь я с тобой». «Понимаешь, Сосо, — сказала Ирина, — мы ведь хотим изменить этот мир к лучшему, а он нам сопротивляется. И мы тогда ломаем его об колено, приговаривая, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «А может, так и надо, — сказал Коба. — Это далеко не самый лучший из всех возможных миров, поверь мне. А Петербург — это еще не вся Россия. Сделать этот мир более справедливым для простых людей — это святое дело». «Пойми, Сосо, — сказала Ирина, — заставить людей быть счастливыми невозможно. Счастье из-под палки. А нужно ли будет людям такое счастье? Был в нашей истории один косноязычный персонаж, который отлил как в бронзе фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Так вот, Сосо, если ломиться, не выбирая дороги и не глядя под ноги, то может получиться не просто как всегда, а даже еще хуже. Мы, женщины, тонко чувствуем это. Ирина высвободилась из объятий и повернулась к Кобе лицом. «Сосо», — сказала она, глядя ему в глаза, — «я знаю, что ты скоро уедешь в Баку. Так вот, пообещай мне, что там ты будешь очень осторожен». «Осторожен в чем, дорогая?» — удивленно спросил Коба. «Во всем, Сосо», — ответила Ирина. «Делая что-либо, не забывай, чем все это может закончиться. И не станет ли потом от этого только хуже? Сейчас в твоих руках сосредоточена очень большая власть. Ты личный представитель императора, и тебе многое будет позволено. Ни жандармы, ни охранка, ни обычная полиция не посмеют тебя тронуть. За твоей спиной будет стоять не только император, но и все мы». «И за что мне такая честь, дорогая?» — спросил немного растерянный Коба. «А ты, Сосо, еще этого не понял?» — вопросом на вопрос ответила Ирина. «Если с императором Михаилом что-нибудь, не дай бог, случится, то все наши станут тянуть наверх именно тебя. И даже если все дальше будет идти нормально, то лет через 5-7 должность главы правительства и обязанности второго лица в государстве тебя все равно не минуют. Ты же у нас проверенный вариант. Я бы хотела, чтобы от всех этих государственных дел и свалившейся на тебя власти ты не ожесточился, а остался бы тем милым и добрым сосо, которым ты являешься сейчас». «Даже так?» — задумчиво сказал Коба. «Вообще-то я не хочу себе власти и не ищу ее. Но если она мне все-таки свалится на шею, то я буду считать большим грехом отказаться от нее и не использовать данную мне возможность для совершения добрых дел». «Если такова судьба, то значит тому и быть. А чтобы я не ожесточился, ты по-прежнему продолжай любить меня таким, какой я есть, и того, кто я сегодня, и того, кем я стану завтра». «Да, Сосо», — сказала Ирина, — «возможно, что ты и прав. А за мою любовь не беспокойся, она всегда будет с тобой. Пообещай и ты мне. Нет, не любить меня вечно, в этом я не сомневаюсь, а то, что ты будешь осторожен и не позволишь себя по-глупому убить». «Убить, дорогая?» — переспросил Коба. «Да, убить, Сосо», — ответила Ирина. «Тебе предстоит очень опасное задание. Там, в Баку, вокруг нефти, вертятся такие деньги, что даже страшно представить. А как ты знаешь, нет такого преступления, на которое капитал не пошел бы за 300% прибыли. А ведь нефть — это просто золотое дно. План императора Михаила заключается в том, чтобы, отобрав сказочную прибыль у иностранных капиталистов, направить ее в государственную казну. Для того, чтобы улучшать положение крестьянства и рабочих, вводить всеобщее образование и медицинское обеспечение, проводить программы переселения в Сибирь и на Дальний Восток, строить дороги, мосты, электростанции и заводы. Ему нужны деньги, очень много денег». «Это я понимаю», — сказал Коба, — «но ты не объяснила, почему меня будут пытаться убить. Ведь я еще пока не тот товарищ Сталин, который был для всего мира великим и ужасным». «Ты, Сосо», — настоятельно произнесла Ирина, — «уже известен слишком многим, как особо приближенная к императору. А в народе говорят, ближе к царю, ближе к смерти. Те, кто враждебен нашей стране, уже заметили и оценили тебя как опасного человека. Причем ненавидят тебя не только капиталисты, у которых ты отбираешь, по их мнению, законную прибыль, но и твои бывшие товарищи, теряющие из-за тебя влияние и власть над доверившимся им народом. Твой приезд в Баку вызовет переполох. Когда твои бывшие товарищи и их заграничные хозяева убедятся, что тебя невозможно ни подкупить, ни устранить руками жандармов, то они сделают это сами, причем самым радикальным способом». «Да», — сказал Коба, — «об этом я как-то и не подумал. Но как же Николай? Разве не беспокоишься о нем?» «Сосо», — ответила Ирина, — «конечно, из-за него я тоже беспокоюсь. Только в отличие от тебя он воин. Он профессионал. Ты понимаешь, что это означает? Он офицер спецназа ГРУ. Его годами учили убивать и при этом не дать убить себя. Твой приятель Камо по сравнению с ним просто кустарь-одиночка. Я скорее пожалею тех, кто будет покушаться на жизнь штабс-капитана Бесоева». «Да, дорогая, я это понял еще тогда, когда мы едва не попали в ловушку эсеров в Швейцарии», — сказал Коба. «Я как сейчас помню его взгляд, которым он посмотрел на того эсера. Не мудрено, что тот описался от страха, как малолетний ребенок. А как он разобрался с его товарищами? Он расстрелял их, словно мишени в тире. Потом Ильич мне шепнул, что ему показалось, будто это даже не человек, а машина для убийства. И я согласился с ним». «Сосо», — Ирина покачала головой, — «ты думаешь, что Николаю так нравится убивать? Он ведь человек, а не машина, как это показалось Ленину. Он, если можно так выразиться, святой. Он взвалил на свои плечи грех убийства, чтобы таким способом сберечь наш народ и страну от грозящих им опасностей. Поэтому было бы неплохо, если бы Николай приставил к тебе несколько своих бойцов, я думаю, что 2-3 хватит, которые уберегли бы тебя от разных неприятностей во время твоей поездки в Баку». «Знаешь, а ты, пожалуй, права», — серьезно сказал Коба. «Если это надо для дела, то пусть так и будет. Рисковать понапрасну — это легкомысленно. Наша жизнь — это народная собственность, и к ней надо относиться бережно. Несколько бойцов Николая служат у меня в собрании инструкторами добровольных рабочих дружин. Вот я их и возьму с собой в Баку». «Сосо», — кивнула Ирина, — «какой же ты молодец. Дай я тебя поцелую. Это именно то, что надо. Кроме того, ребята Николая будут официально числиться представителями той организации, которую ты будешь представлять. Так оно будет выглядеть более солидно». «Правильно», — согласился Коба. «Этот момент мы с Александром Васильевичем как-то не продумали. Ведь один человек, говорящий от имени масс, это немного смешно. А двое-трое — это уже группа. Я бы и тебя с собой взял. Но кто же тогда будет выпускать нашу газету?» «Спасибо тебе за доверие, Сосо», — сказала Ирина. «Я обещаю, что все будет сделано как надо. Только ты пиши мне почаще». «Товарищ Андреева», — с серьезным лицом и смеющимися глазами произнес Коба, — Обещаю вам, что буду докладывать вам обо всем настолько точно и часто, насколько это будет возможно. И не письмами, а телеграммами. Впрочем, и письма я тоже посылать буду. А теперь хватит тут стоять. Уже поздно. Пора спать. Завтра у нас много дел. 6 июля, 23 июня 1904 года. Вечер. Петербург. Новая Голландия. Тайный советник ГУГБ Тамбовцев Александр Васильевич. Как я и обещал позавчера, справку по состоянию нефтяных дел в России я подготовил. И для того, чтобы ознакомиться с ней, в Новую Голландию пришли те, кому в самое ближайшее время предстоит отбыть в Баку для наведения там порядка. Император тихо переговаривался с Кобой, а Нина Викторовна, словно строгая наставница, что-то втолковывала ротмистру Познанскому и Бесоеву. Как я понял, все прониклись и были готовы, как опричники царя Ивана Васильевича Грозного, безжалостно искоренять крамолу. «Ну и ладушки», — подумал я, — «если бы они знали, с чем им там придется столкнуться, настроение у наших посланцев не было бы столь веселым». Я прокашлялся и немного подождал, когда беседующие вспомнят о моем присутствии. Подействовало. Император виновато посмотрел на меня и предложил всем занять места за столом. Раскрыв пластиковую папку с документами, я начал. «Ваше Величество, господа и товарищи», — произнес я, — «полагаю, что всем вам будет интересно узнать, откуда есть пошла нефть в России и кто первым стал ее добывать. Потому начну с далеких времен первого русского императора Петра Великого». Сосо, услышав мои последние слова, лишь скромно улыбнулся и пожал плечами. Дескать, он тут ни при чем. Это, как известно, в 1700 году высочайшим указом был учрежден приказ рудокопных дел, которому надлежало ведать недрами Российской империи. Земля русская всегда была богата людьми умными и желающими принести пользу Отечеству. Среди прочих находок в недрах России была обнаружена вода горящая. 2 января 1703 года газета «Ведомости», для которой новости отбирал лично царь Петр, сообщала. Из Казани пишут: «На реке Соку нашли много нефти». Это первое документальное упоминание о чисто русском нефтяном месторождении. К сожалению, до его разработки в то время руки не дошли, хотя и высказался царь Петр, что сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весьма полезным будет. Умный был государь, рачительный. В отличие от французских королей, он не считал, что после нас хоть потоп. В нашей истории время нефти Поволжья наступило лишь в 30-х годах 20 века, и за это можно поблагодарить присутствующего здесь товарища Сталина. Все старания его двойника из нашей реальности. А я продолжил свой доклад. Уже в 1721 году о нефтяных источниках в Пустозерском уезде доносил в Берколлегию знаменитый русский инженер Григорий Черепанов. В поисках руды он обследовал берега северных рек. На Ухте инженер увидел нефтяные ключи. На поверхность реки всплывало черное масло, которое жители собирали черпаками. О находке доложили царю Петру. Самодержец проявил горячий интерес и даже приказал собрать для обсуждения нефтяного дела знающих людей. Что-то вроде научного совета, однако сразу не получилось, потом было погребено под грудой государственных забот. К тому же в 1725 году царь Петр Алексеевич умер, и о черном ухтинском масле все забыли на 20 лет. «И что же, — поинтересовался император, — так больше никто у нас и не вспомнил о нефти, найденной под Ухтой?» «Нет, Ваше Величество, — ответил я, — вспомнили, но только через 20 лет». В 1745 году архангельский купец Федор Придунов отправился на Ухту и получил добро на добычу нефти. Он обязался дважды в год посылать в Санкт-Петербург рапорты о состоянии дел. Свою нефть Придунов именовал «желтым маслом» и продавалась она в аптеках Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, в «желтое масло» добавляли растительное и использовали для освещения. Но на своем деле купец Придунов отнюдь не разбогател, и жизнь его закончилась трагически. За неуплату налогов он был посажен в долговую тюрьму, где умер в 1753 году. «Печально», — вздохнул, — сказал Михаил, — «в нашем Отечестве порой не ценят людей, которые не жалеют себя ради его пользы. Так не должно быть». Я лишь пожал плечами. «К сожалению, дурная традиция наплевательского отношения к отечественным талантам у нас не изменилась и до начала 21 века». «Ну а как насчет Баку, Александр Васильевич?» — поинтересовался Николай Бесоев. «Как давно там началась добыча нефти?» «Не буду рассказывать о временах Александра Македонского и Рюрика», — начал я, — «а начну с правления сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича». Район Дербента и Баку со всеми его природными богатствами был предложен России персидским шахом Гадабиндом еще в 1586 году в качестве платы за помощь, которую русские должны были оказать персам в борьбе с турками. Но Россия, лишь недавно завершившая разорительную Ливонскую войну, не могла оказать помощь Персии. Так мы лишились возможности познакомиться с бакинской нефтью еще в XVI веке. Русские же войска впервые пришли сюда лишь при императоре Петре I. В 1723 году он отправил генерал-лейтенанту Матюшкину приказ, где повелел белой нефти 1000 пуд или сколько возможно выслать. Потом, правда, занятые земли при императрице Анне Иоанновне снова были уступлены персам, и с нефтью пришлось повременить еще несколько десятилетий. Прочной ногой Россия стала в Баку лишь в 1806 году. Окончательно же владение Баку закрепил Гюлистанский мир 1813 года. Отсчет российским нефтяным промыслом в Баку следует же вести с 1821 года, когда неглубоко копанные колодцы были отданы на откуп одному из будущих предпринимателей, Мирзоеву. «Все это, конечно, познавательно», — сказала Нина Викторовна. «Но что значит бакинская нефть для России сейчас, в 1904 году?» «Приведу несколько цифр», — ответил я. «Они нужны, чтобы представить ценность того, чего нас попытаются лишить». Сейчас, в начале 20 века, для стран Европы и США основой топливно-энергетического баланса является уголь. А вот Россия, практически единственная, первая в мире, широко использует в своем хозяйстве нефть и нефтепродукты. И для этого имеются все предпосылки. На Россию в начале века приходится свыше половины мировой добычи нефти, содержащей 70-80% нефтяных остатков, то есть мазута. В 1900 году на железных дорогах России главным топливом является тоже нефть – 40,5% всего потребления. Лишь затем идет уголь – 35,2%, и третьими – дрова – 24,2%. В основном на мазуте работает промышленность не только Поволжья, но и Центрального района. На нефти сейчас, в начале 20 века, ходит весь Каспийский и Волжский флот. Россия в 1900 году заняла первое место в мировой добыче, которая составила всего 1224,2 миллиона пудов. Россия дала 631,1 миллиона пудов, 51,6%. США 516,7 миллиона пудов, 42,2%. Все остальные страны 76,4 миллиона пудов, 6,2%. Теперь понятно, почему наши недруги так стараются сорвать добычу нефти на бакинских промыслах, задумчиво произнес Михаил. Это для России вопрос жизни и смерти. А кто же является подлинным хозяином всего этого богатства? Кому принадлежит бакинская нефть? Начало промышленной переработки нефти относится к середине 19 века, начал я. С отменой в 1872 году откупов на нефть и после 1877 года, когда был отменен акциз на нефтепродукты, началась бурная добыча нефти. Но еще до отмены откупа в 1858-1859 годах в бакинском поселке Сураханы, недалеко от храма огнепоклонников, был построен первый нефтеперегонный завод. В декабре 1863 года уже в самом Баку Джават Меликов построил керосиновый завод и впервые в мировой истории нефтепереработки применил в процессе перегонки холодильники. Основатель керосинового и парафинового производства в Баку и Грозном Меликов, не выдержав конкуренции с крупными промышленниками по нефтепереработке, умер в нищете, забытый всеми. А первая скважина на Апшероне была пробурена в 1844 году горным инженером Семеновым в поселке Биби-Эйбат и дала хороший дебет. Кстати, мы на 15 лет обогнали в этом деле американцев, которые пробурили свои первые скважины в Пенсильвании лишь в 1859 году. После получения в 1868 году официального разрешения на бурение нефтяных скважин, на Апшероне в Балаханах в 1871 году пробурили вторую нефтяную скважину глубиной 64 метра. Активное бурение привело к падению цен на нефть. Если в 1873 году цена за пуд составляла 45 копеек, то после открытия 13 июня 1873 года в Балаханах знаменитого Вермишевского фонтана, залившего окрестности и образовавшего несколько нефтяных озер, она снизилась до 2 копеек. Скважина нефтепромышленника Вермишева в течение 13 дней извергала нефтяной фонтан высотой 80 метров и выбросила в течение 3 месяцев более 90 миллионов пудов нефти. «Вот это да!» — воскликнул Бесоев. «Это почище Самсона в Петергофе». «Ну, в отличие от петерговского Самсона, — сказал я, — Бакинская скважина фонтанирует не водой, а первоклассной нефтью». Но вернемся к хозяевам бакинских нефтепромыслов. Отмена откупа и предоставление права частным лицам брать в аренду нефтеносные земли способствовали бурному росту нефтяной промышленности в России. Возникли нефтепромышленные компании «Газета Гиев», «Бакинское нефтяное общество», «Братьев Нобель», «Каспийско-Черноморское общество». Особенно стоит отметить братьев Нобелей. Они вложили в дело более 20 миллионов рублей, построили огромный нефтеперерабатывающий завод, дающий несколько миллионов пудов керосина в год, устроили нефтепровод с промыслов до завода и до пристани, обзавелись паровыми наливными судами на Каспийском море и наливными баржами на Волге. К 1890 году в Бакинском нефтяном районе было проложено 25 нефтепроводных линий длиной около 286 километров, по которым перекачивалось до 1,5 миллиона пудов нефти в сутки с промыслов на заводы. Строительство магистрального нефтепровода «Баку-Батум», о необходимости которого в то время шли ожесточенные дебаты, заняло 10 лет. Позднее этот нефтепровод оказал неоценимую помощь в борьбе с американской нефтяной политикой, открыв доступ бакинской нефти на мировой рынок. С 1880 года наливные суда из Батумского порта с бакинским керосином отправлялись во многие страны мира. В 80-е и 90-е годы бакинская нефть свободно конкурирует с американской. Она даже вытесняет ее с европейских и азиатских рынков. Вывозимый из Баку керосин полностью обеспечивает запросы России, и в 1883 году ввоз американского керосина в Российскую империю прекращается. Бакинский керосин полностью вытеснил американский сначала из русских городов, а затем и из зарубежных. Например, в 1885 году в азиатские страны вместо американского керосина из Баку через Батум было доставлено 37 миллионов галлонов отечественного сырья. Уже к началу 90-х годов XIX века мощность нефтяных заводов России позволяла полностью удовлетворять потребность империи в смазочных маслах высокого качества. «А как насчет иностранного капитала?» – поинтересовалась Нина Викторовна. «Неужели они не попытались подгрести нефтяные богатства России под себя?» «Если это было бы так, то их после этого можно перестать уважать», – усмехнулся я. Бурное развитие бакинского нефтяного дела обуславливалось, помимо всего прочего, значительным притоком в него иностранного капитала, который с начала 20 века проникал в нефтяную промышленность России, причем с одновременным оттеснением русских и бакинских предпринимателей не только от нефтедобывающей промышленности, но и от торговли нефтепродуктами. Богатство нефтяных залежей, дешевая рабочая сила и, естественно, огромные прибыли, которые приносила нефтянка, ускорили приток иностранной валюты. Этому способствовало датированное 1 мая 1880 года постановление особого совещания по вопросу о допустимости иностранцев к нефтяному промыслу в пределах Бакинского района. Ярым сторонником привлечения иностранного капитала в российское нефтяное дело являлся министр финансов России Витте. Сергей Юльевич на особых совещаниях по нефтяным делам любил повторять. Тут я взял из папки листок и прочитал вслух слова Витте. «Конкуренция наших нефтяных продуктов на всемирном рынке совершенно немыслима без привлечения иностранных и в особенности английских предпринимателей и их капиталов». «И почему я не удивлена?» – усмехнулась Нина Викторовна. «Жаль, что Сергей Юльевич сейчас в бегах. Надо бы положить конец его заморским странствиям и приземлить в Новой Голландии». «Подобная постановка вопроса мне нравится», – кивнул император Михаил. «Надо бы нам на эту тему поговорить чуть позднее и уже конкретно. Продолжайте, Александр Васильевич». А я, собственно, уже все сказал. Единственное, хочу добавить, что в бакинской нефтяной промышленности ныне доминировали четыре крупнейших объединения. Фирма «Братья Нобель», англо-голландский трест «Royal Dutch Shell», русская генеральная нефтяная корпорация «Oil» и финансовое нефтяное товарищество «Нефть». Особое внимание прошу обратить на «Royal Dutch Shell» и на имя ее главы Генри Деттеринга. «Мы помним, кто этот джентльмен», — сказала Нина Викторовна. «В нашей истории он через 7 лет, в 1911 году, заключит сделку с Ротшильдами о приобретении их бакинских нефтяных месторождений. В результате этой сделки Royal Dutch Shell станет крупнейшей в мире нефтяной компанией после рокфеллеровской Standard Oil». «Генри Деттеринг не любит Россию», — добавил я, — «а в особенности он будет не любить советскую Россию. Он участвовал в афере с печатанием фальшивых советских червонцев, поддерживал всех, кто выступал против СССР с оружием в руках, и он же стал одним из щедрых спонсоров Адольфа Гитлера и нацистской партии. Я сделал паузу и, переведя дух, посмотрел на императора Михаила. Кроме того, Ваше Императорское Величество, нынешняя потребность в нефти и нефтепродуктах нельзя даже будет сравнить с той, которая наступит после массового внедрения двигателей внутреннего сгорания. Они вытеснят паровые машины с железных дорог и частично из торгового и военного флота. Да и сами паровые установки будут постепенно переводиться с угля на мазут и на сырую нефть. Но основным потребителем нефти станут автомобили, трактора и аэропланы. По количеству нефтяных запасов будет исчисляться возможность страны вести затяжные боевые действия. Исходя из этого, в ближайшие десятилетия потребление жидкого топлива всех видов будет возрастать в геометрической прогрессии. Нефть станет кровью экономики. Любая страна, не имеющая своей нефти, будет вынуждена платить за нее огромные деньги, а в случае войны или экономической блокады столкнется с угрозой настоящего нефтяного голода. В силу этого за нефтеносные районы земного шара будут вестись войны. «Все ясно», — задумчиво произнес император Михаил. «Я полагаю, что имущество и нефтепромыслы, принадлежащие как Ротшильдам, так и Royal Dutch Shell, должны быть национализированы. И с господами Нобелями надо тоже встретиться и досконально обсудить вопрос, кто они, русские шведы или просто шведы. Я помню, что один еще в царствовании моего отца принял российское подданство. Я спрошу, как они собираются вести свои дела дальше? Ведь нельзя сидеть на двух стульях, можно, пардон, и седалище прищемить. От результатов этого разговора будет зависеть судьба их предприятий. Все богатства российских недр должны быть обращены в казну. От дурного наследства, оставленного господином Витте, надо избавляться. Я понимаю, что этим, как Россия, так и я лично, наживем еще одного могущественного врага, но на войне, как на войне». Император встал. «Спасибо, Александр Васильевич», — сказал он. «Ваш доклад был весьма познавательным и дал нам много пищи для размышлений. На этом мы сегодня, пожалуй, закончим наше совещание. Спасибо еще раз всем и до свидания». 7 июля 1904 года. Заголовки британских газет. «Таймс». «Проснись, Британия. Новая непобедимая армада движется к берегам старой доброй Англии». «Дейли Телеграф». «В предчувствии континентальной блокады. То, что не удалось Наполеону Бонапарту, хочет сделать русский царь Михаил». 7 июля 1904 года. Полдень. Лондон. Букингемский дворец. Белая гостиная. Присутствуют. Король Эдуард VII Берти. Первый лорд Адмиралтейства сэр Джон Арбертнот Фишер. Джеки. Его Королевское Величество раздраженно бросило на журнальный столик утренний номер «Таймс». И это вроде бы солидная газета в своей передовице, словно какой-то желтый бульварный листок, зашлась в истерике из-за приближающейся к британским островам эскадры адмирала Ларионова. «Британия спятила», — проворчал Эдуард VII и посмотрел на адмирала Фишера. Тот сидел невозмутимо, как будто все происходящее не имело никакого отношения к флоту его величества. «Почему вы молчите, сэр Джон?» — спросил король. «Или вам абсолютно безразлично, что происходит с нашей Британией? На улицах Лондона самое настоящее светопреставление. Все стремятся уехать подальше из столицы. На вокзалах давка. Биржевые индексы падают. Фунт обесценивается». «И что из этого, сир?» — вежливо поинтересовался адмирал Фишер. «Адмирал», — ответил король, — «вы знаете, какой анекдот опубликовал по этому поводу Панч?» Адмирал Фишер пожал плечами. «Тогда слушайте», — сказал король. «Джон», — спрашивает один собеседник у другого, — «как ты думаешь, сколько русских рублей будут давать за фунт стерлингов в будущем году?» «Джеймс», — отвечает Джон, — «я думаю, что в будущем году за фунт стерлингов будут давать в морду». «Ну, сир», — адмирал Фишер даже не попытался изобразить на своем лице улыбку, — «в Панче будут смеяться даже над концом света. Вы помните, какую карикатуру они опубликовали после убийства русского царя Николая?» «Помню, сэр Джон», — серьезным видом произнес король. «И думаю, что этот их смех будет нам стоить еще больших слез». «Я тоже так думаю, сир», — кивнул адмирал Фишер. «Но к нынешней панике эти слезы не имеют никакого отношения». «Почему вы так думаете, сэр Джон?» — поинтересовался король. «Потому, сир», — ответил адмирал Фишер, — «что ни германская, ни российская империи к большой войне с нами сейчас просто не готовы. А одной эскадрой адмирала Ларионова, какой бы разрушительной мощью она бы ни обладала, британских островов не завоевать». «Посудите сами. Нам известно, что после якорной стоянки у Кабо-Верде, где русские приняли запас топлива и дали отдых командам, эскадра Ларионова направилась дальше на север. Это факт. Другой факт заключается в том, что германский флот открытого моря не покидал и не собирается покидать свою стоянку в Вильгельмсхафене. Остаются на своих местах и корабли русской Балтийской эскадры, временно дислоцированные в датских проливах. Адмирал Фишер сделал паузу и внимательно посмотрел на своего короля. «Давайте предположим, сир», — произнес он, — «что в Берлине и Петербурге сочли участие своих броненосцев в будущем сражении совершенно излишним и рассчитывают на то, что весь флот канала будет уничтожен одной лишь эскадрой адмирала Ларионова. Но где тогда мобилизация торговых пароходов для перевозки десанта? Где срочная погрузка войск и формирование конвоя для похода к нашим берегам? Ведь бригада морской пехоты, имеющаяся на эскадре, после разгрома нашего флота, способна лишь захватить небольшой плацдарм, на который впоследствии должны высаживаться основные силы. Каких-либо признаков формирования таких сил тоже нет. Похоже, что и русские, и немцы только посмеиваются над той паникой, что охватила наших лондонских обывателей, а эскадра адмирала Ларионова мирно пройдет мимо Британии, после чего все уляжется само собой, и жизнь снова войдет в привычную колею. «Вы в этом уверены, сэр Джон?» — с сомнением поинтересовался король Эдуард. «Абсолютно уверен, сир», — ответил адмирал Фишер. «Эх, мне бы вашу уверенность», — проворчал король, — «а то как-то неуютно чувствовать себя на прицеле. К тому же все интриги, которые и привели к столь запутанной и неприятной ситуации, плелись правительством без моего ведома и одобрения. Вы полагаете, что я дал бы согласие на убийство русского императора Николая и на эту идиотскую авантюру при Формозе?» Дурацкие замыслы, воплощенные в жизнь полными кретинами, перевели к тому, что Британия терпит одно невиданное унижение за другим. Тут поневоле запаникуешь. «Успокойтесь, сир», — сказал адмирал Фишер. «Уж эта мнимая война точно ограничится только страницами газет. И вообще, у меня имеется сильное подозрение, что вся эта паника — явление вполне искусственное, и за ней стоят чьи-то ловкие руки». Уж как-то одновременно вышли соответствующие статьи сразу в нескольких газетах. «Гм, сэр Джон», — задумчиво произнес король. «И кого вы в этом подозреваете? Неужели русских?» «Нет, сир», — ответил адмирал Фишер. «Такие тонкие интриги совсем не в их стиле. Вызвать панику они смогут, а вот воспользоваться ее плодами не сумеют. Тут, скорее всего, поучаствовали наши заокеанские кузены, решившие воспользоваться случаем и поправить свое благосостояние за наш счет. Точнее, я подозреваю в организации этой паники старого пирата Джона Перпойнта Моргана-старшего и его сыночка Джека, активно играющих сейчас на нашей бирже. Когда все утихнет, то эта семейка должна невиданно обогатиться». После этих слов король Эдуард тяжело вздохнул, кряхтя поднялся с кресла и, опираясь на трость, прошелся по гостиной. «Вы в этом уверены, сэр Джон?» — спросил он, недоверчиво посмотрев на адмирала Фишера. «И откуда у вас такие сведения?» «Я, сир», — ответил адмирал Фишер, тоже вставая с кресла, — «в последнее время был вынужден вращаться не только в среде флотских офицеров. Королевскому флоту нужны деньги, которых в последнее время становится все меньше и меньше. А парламент не торопится выделять дополнительные ассигнования на строительство новых кораблей». «Гм, сэр Джон, все это очень интересно», — сказал король и спросил. «И что же ваши новые друзья предлагают делать в такой непростой ситуации?» «Морганов и всех их подельников, — жестко произнес адмирал Фишер, — следует наказать. Но при этом хотелось бы извлечь пользу для нашего флота. Строительство новых кораблей, способных противостоять новым угрозам, потребует просто колоссальных денег, выделять которые парламент пока отказывается». «Так, сэр Джон», — король кряхтя дохромал до кресла и тяжело уселся в него. «А вот про это поподробнее. И прошу вас, присядьте, не стойте надо мной, как Биг Бен. Как-никак мы с вами ровесники». «Хорошо, сир», — ответил адмирал Фишер, снова усаживаясь в кресло. «План моих новых друзей прост и незатейлив. Он может привести к успеху при наличии двух обстоятельств. Первое. Нужен достаточно крупный начальный капитал, желательно в золоте. Второе. Необходимо, чтобы в один строго установленный момент паника на бирже сменилась бы эйфорией от благополучного разрешения кризиса. И произойти это должно значительно раньше, чем на то рассчитывают наши заокеанские кузены». «А что, сэр Джон?» — спросил король. «Разве у ваших новых друзей недостаточно собственных денег?» «Деньги у них есть, сир, и немалые», — ответил адмирал Фишер. «Но если мы вступим в игру только с ними, то наш флот с этого не получит ни пенни. нужен благотворительный добровольный фонд содействия Королевскому флоту, от лица которого и проводилась бы вся эта операция. И вы, сир, как никто другой, наилучшим образом подходите на роль учредителя такого фонда, которому даже можно присвоить ваше имя». «Бросьте, сэр Джон», — отмахнулся польщенный король. «Лучшей моей наградой в этом деле будет благо нашей любимой Британии. Деньги для такого дела я вам найду. Наша семья еще не настолько обеднела, чтобы не пожертвовать своему флоту пару миллионов гиней. Вопрос в другом, как мы сможем переломить настроение на бирже. Ведь нескольких бодрых статей в солидных газетах для этого будет явно недостаточно». «Сир», — адмирал Фишер посмотрел в глаза своему монарху, — «вы должны посетить эту эскадру и встретиться с адмиралом Ларионовым. Этого будет больше, чем достаточно». «Сэр Джон», — изумленно воскликнул король, — «вы предлагаете мне добровольно отправиться прямо в пасть к русскому медведю?» «Сир», — улыбнувшись, ответил адмирал Фишер, — «адмирал Ларионов не такой кровожадный, как о нем пишут в наших газетах. Вот если бы я вывел в море флот канала, как тут нам советуют некоторые горячие головы, то тогда да, последствия могли бы быть более чем печальными, вплоть до полного разрушения Лондона. А ваш частный визит на невооруженной яхте не будет выглядеть для русских угрозой, и отреагируют они на него соответственно. Тем более, что на борту их флагмана находится ваша племянница, принцесса Ольга, которая, к тому же, дочь вашего лучшего покойного друга. На удар они ответят ударом, а на дипломатию – дипломатией. Пример Японии, которой с честью удалось выкрутиться из весьма неприятной ситуации, служит тому наглядным доказательством». «Ну хорошо, сэр Джон», — задумчиво произнес король Эдуард, — «можете считать, что вы меня уговорили. Я пойду на эту встречу и сделаю все возможное, чтобы нынешняя неприятная ситуация разрешилась бы благополучно для нас. К большой войне не готовы не только Россия и Германия, но и Великобритания. Мы помним, каких трудов стоило нам усмирить две маленькие бургские республики. А тут перед нами альянс из двух могущественнейших империй континента, а за спиной абсолютно никаких союзников». «Да, сир», — согласился адмирал Фишер, — «я помню о вашей идее создать альянс из Британии, Франции и России, как и то, что этот замысел сорвался отнюдь не по вашей вине». «Сэр Джон», — задумчиво произнес король, — «а ведь это действительно так. Но теперь поздно плакать над разлитым молоком. Лучше вы сейчас честно, без утайки, расскажете мне, каково соотношение сил у нас на море с континенталами, за исключением, разумеется, эскадры адмирала Ларионова». «Сир», — начал адмирал Фишер, — «основу нашего флота канала, непосредственно защищающего берега Британии, составляют 9 устаревших броненосцев первого ранга типа «Маджестик» и один второго ранга типа «Канопус», по бронированию и вооружению, значительно уступающих русским и французским броненосцам того же поколения. Однотипный с «Канопусом» броненосец «Глори» был утоплен русскими так же легко, словно он был сделан из картона, а не из стали». «Далее. В Средиземном море у нас находятся 16 броненосцев куда более современных типов. Формидейбл и Дункан. Еще 5 новейших броненосцев типа «Король Эдуард VII» находятся в достройке и 3 на стапелях. Итого, если собрать все броненосные силы в один линейный флот, то в нем будет 26 единиц, из которых 10 в линейном бою будут балластом. У русских на данный момент, если, конечно, не считать разного старья, в строю один новейший броненосец «Александр III» типа «Бородино», к которому скоро добавятся идущие вместе с эскадрой адмирала Ларионова «Ритвизан» и «Цесаревич», а также находящийся сейчас в здании на ремонте броненосец второго ранга «Ослябя». К осени этого года у них ожидается вступление в строй еще 3 броненосцев типа «Бородино». Четвертый войдет в строй не ранее, чем через год. В немецком флоте открытого моря в строю находятся 10 броненосцев типов «Кайзер Фридрих III» и «Виттельсбах», по своим характеристикам являющихся броненосцами даже не второго, а третьего ранга, и по вооружению близкого к японским броненосным крейсерам типа «Осама». Еще 5 броненосцев типа «Брауншвейг», вооруженных 11-дюймовыми орудиями, можно условно считать чем-то средним между броненосцами первого и второго ранга, и еще 4 корабля близкого к ним типа «Дойчланд» находятся у немцев на стапелях. Исходя из этого, можно было бы сказать, что даже объединенный флот континенталов значительно уступает нашему и не сможет тягаться с ним в линейном сражении. Но это только в том случае, если мы оставим Средиземное море крейсерам и миноносцам и сосредоточим все свои силы в метрополии. Ну и, конечно, не стоит забывать и об эскадре адмирала Ларионова, способной сломать все расклады и превратить линейный бой в побоище, после которого и германские недоброненосцы станут королями моря. «Спасибо, сэр Джон», — кивнул король. «Я буду иметь все это в виду. Благодарю вас за очень интересный и содержательный разговор. Надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся при куда более счастливых обстоятельствах. А мне потребуется время, как следует тщательно обдумать мой предстоящий визит на русскую эскадру. О дате и времени этого визита я сообщу вам дополнительно. Когда министры ни на что не годятся, то королю лично приходится все делать самому». 8 июля, 25 июня 1904 года. Петербург, Новая Голландия. Тайный советник ГУГБ, Тамбовцев Александр Васильевич. Сборами команды Бесоева и Кобы в путь-дорогу занялись специалисты в тайных делах, наш уважаемый Мехмет Ибрагимович Османов и не менее уважаемая Нина Викторовна Антонова. А мне предстояло более скучное мероприятие – написание обзорной справки и встреча с господином Эммануилом Нобелем. После смерти брата Карла в 1893 году он возглавлял товарищество нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно Бранобель. В настоящий момент компания Эммануила Нобеля была одной из самых крупных не только в России, но и в мире. Владелец заводов газет-пароходов прибыл в Новую Голландию с точностью до минуты. На лице его я не заметил волнения, которое обычно появляется у посетителей моего заведения, независимо от того, виновен ли последний в каких-либо прегрешениях против Российской империи или чист перед законом аки агнец Божий. Эммануил Людвигович с любопытством смотрел на меня своими голубыми глазами потомка викингов. Понятно, что он уже был наслышан о возглавляемой мной конторе разных страшилок. Но как человек, чистый перед законом, в чем я сильно сомневаюсь, ибо безгрешных коммерсантов не бывает, он хочет понять, что за новые люди появились в его втором отечестве, и чего от них ему ждать хорошего и чего плохого. «Присаживайтесь, Эммануил Людвигович», — предложил я ему. «Как говорят на Руси, в ногах правды нет». «А где, по-вашему, господин Тамбовцев, — с усмешкой спросил Нобель, — находится эта самая правда? В какой части тела?» Проживший всю свою жизнь в России, он практически без акцента изъяснялся по-русски и прекрасно понимал все русские идиоматические выражения. Еще в 1888 году, по настоятельному предложению императора Александра III, Эммануил Нобель принял российское подданство и считал себя русским. «Правда, Эммануил Людвигович, она не всегда бывает на виду», — отшутился я. «Она, как ваша нефть. Чтобы добыть ее, приходится забираться вглубь земли. Но давайте мы с вами лучше поговорим на ту тему, ради которой я вас и пригласил. Речь пойдет о ситуации, сложившейся на нефтепромыслах Баку. К нам поступили сведения о том, что на этих самых нефтепромыслах готовятся беспорядки, в ходе которых возможны погромы и даже поджоги нефтяных вышек и нефтехранилищ». Лицо Нобеля напряглось. Очевидно, что по своим каналам он уже получил подобные сведения и, услышав от меня подтверждение этой информации, довольно серьезно встревожился. «Господин Тамбовцев», — сказал он, — «я прекрасно осознаю всю серьезность того, о чем вы говорите. Насколько я понял, вы представляете некую новую службу, которая должна бороться с подобного рода преступлениями, и сейчас вы хотите меня предостеречь. Если это так, то я вам благодарен. Скажите, могу ли я чем-то помочь вашей организации в столь важном деле?» «Именно так, Эммануил Людвигович», — ответил я. «И если вам не трудно, то обращайтесь ко мне по имени и отчеству. Что же касается помощи, то она будет с благодарностью принята, только не в виде финансов, а в виде поддержки наших мероприятий по предотвращению тяжелых последствий для деятельности бакинских нефтепромыслов. Ведь несмотря на то, что промыслы принадлежат частным лицам, находятся они на территории Российской империи, и все беспорядки там беспокоят нас не менее, чем вас. Эммануил Людвигович, мне хочется предостеречь вас не только в отношении возможных беспорядков, но и в отношении ваших дел с Каспийской Черноморской нефтяной компанией, которая, как известно, принадлежит парижской ветви Ротшильдов. Дело в том, что мое учреждение ведет следствие по поводу участия этой компании в подрывной деятельности против России и в финансировании нашей недавней противницы, Японии. Мой собеседник напрягся. Он не забыл, как 20 лет назад при посредничестве его знаменитого дядюшки динамитного короля Альфреда Нобеля была сделана попытка договориться с компанией Ротшильда. Его знаменитого дядюшки динамитного короля Альфреда Нобеля была сделана попытка договориться с компанией Ротшильда. На переговоры отправился Людвиг Нобель, который тогда возглавлял товарищество Бранобель. но представитель Альфонса Ротшильда в России Жюль Арон на предложение Людвига Нобеля приобрести часть акций товарищества пренебрежительно заметил, что Ротшильды покупают компании, а не участвуют в них. Я терпеливо ждал, что он мне ответит, и дождался. «Александр Васильевич», — сказал он, — «но ведь убирая компанию Ротшильда с нефтепромысла в Баку, вы тем самым помогаете Standard Oil господина Рокфеллера, извечного соперника Ротшильдов. А вы знаете, что это за люди?» «Знаю, Эммануил Людвигович. Я действительно знал о Рокфеллерах даже больше, чем Нобель. Мне известно и о вашем нефтяном перемирии, подписанном в 1895 году. По нему Standard Oil получала 3/4 мирового рынка нефтепродуктов, а российские компании — четверть. Но это соглашение соблюдалось всего 2 года. Не так ли, Эммануил Людвигович?» Нобель вздрогнул. Он не ожидал, что мне известны подробности его тайной сделки с зарубежными нефтяными магнатами. «Скажите, Александр Васильевич», — не выдержал он, — «откуда вы все это знаете? Ведь переговоры между нами велись конфиденциально, и об их подробностях было известно лишь ограниченному кругу лиц». «В Святом Писании говорится, Эммануил Людвигович», — пошутил я, — «что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Предприятия, принадлежащие Standard Oil, тоже вполне вероятно окажутся в списке национализированных. В схватке Ротшильдов и Рокфеллеров мы исповедуем принцип, высказанный бессмертным Шекспиром: чума на оба ваших дома». После этих слов от изначального спокойствия Нобеля не осталось и следа. Он понял, что правительство расчищает ему поле для дальнейшей коммерческой деятельности, убирая самых опасных конкурентов. От возникших перед ним перспектив у Эммануила Людвиговича, что называется, в забу дыхание сперло. А я продолжал его дожимать. Остается еще компания Маркуса Самуэля, именуемая Shell. Эта ракушка вскоре объединится с голландской компанией Royal Dutch, и от транспортировки нефти из Черного моря в порты Индии и Ближнего Востока и ее переработки должна перейти к ее добыче. Но, как вы знаете, отношения России и Британии в настоящий момент довольно напряженные, и танкеры Shell в самое ближайшее время перестанут закачивать в Батуми бакинскую нефть в свои емкости. Остается еще нефтепромышленник господин Монташев, но с ним, как с подданным Российской империи, мы надеемся найти общий язык. Теперь, Эммануил Людвигович, вы понимаете открывающиеся перед вами перспективы? Услышав все сказанное, Нобель закивал головой. По его глазам я понял, что он ошеломлен полученной от меня информацией. Но я решил немного приземлить воспарившего в своих мечтах нефтепромышленника. Из всего сказанного мною, Эммануил Людвигович, следует и то, что если не удастся сдержать погромщиков, то разорению подвергнутся не только ваши нефтяные вышки и хранилища нефтепродуктов, но и предприятия ваших конкурентов. А ведь они могут со временем стать вашими, поэтому их необходимо защитить от погромщиков так же, как и вашу собственность. Тут нельзя скупиться. Если это будет необходимо, следует нанять дополнительный штат охранников, повысить зарплату рабочим, развернуть кампанию в местных газетах, разъясняя всю пагубность возможных последствий. С нашей стороны к охране нефтепромыслов и предотвращению возможных беспорядков будут привлечены не только полицейские и жандармы, но и армейские части. В самое ближайшее время в Баку будет направлена спецгруппа, которая будет координировать деятельность всех сил, которые должны будут обеспечить сохранность бакинских нефтепромыслов. Надеюсь, что ничего страшного не произойдет. Нобель, внимательно слушавший меня, встрепенулся. «Да-да, Александр Васильевич», — торопливо произнес он, — «я не пожалею средств для того, чтобы не допустить разгрома каспийских нефтепромыслов. Можете рассчитывать на полное мое содействие. А если все будет так, как вы сказали, и большая часть участков перейдет от Standard Oil и компании Ротшильда ко мне, то я, как подданный Его Величества императора Михаила II, постараюсь, чтобы рабочие в Бранобеле жили достойно и в относительном достатке. Что же касается компании Shell, то я обещаю, что построю танкеры не меньшей грузоподъемности и с их помощью буду перевозить нефть из Батума в любую точку земного шара». Я усмехнулся. Насчет сносных условий жизни рабочих на предприятиях Нобеля мне уже приходилось слышать. Про нефтяные городки Нобелей на волне рассказывали истории, похожие на сказку. Городки эти были полностью электрифицированы, рабочие имели отдельные квартиры, бесплатно лечились в больницах компании, а дети получали бесплатное образование в школах, куда их доставлял транспорт Бранобеля. На предприятиях компании разрешалось создавать профсоюзы, которые строго контролировали продолжительность рабочего дня служащих. «Эммануил Людвигович», — сказал я, — «вы еще не знакомы с министром труда и социальной защиты господином Ульяновым?» Если нет, то я вас обязательно познакомлю. Думаю, что ваше сотрудничество будет полезно вам обоим. А пока я прощаюсь с вами. Дел много, но я всегда буду рад видеть вас. До свидания». Нобель пожал мне руку и, окрыленный услышанным, вышел из моего кабинета. А я вздохнул и снова продолжил писать обзорную справку по Баку. То, что там происходило, напоминало пожар в публичном доме во время наводнения, в момент посещения этого заведения эскадроном подвыпивших гусар. 10 июля, 27 июня 1904 года. Раннее утро. Атлантический океан. 310 миль западнее города Порту. Покинув якорную стоянку у Кабо-Верде, сводная эскадра адмирала Ларионова двинулась почти точно на норт по меридиану. Миля за милей, все ближе и ближе приближалась конечная цель перехода – Кронштадт, до которого оставалось чуть больше 3000 миль. Уже на следующий день после того, как эскадра покинула острова Кабо-Верде, теплое северо-экваториальное течение сменилось холодным Канарским. Температура воды упала сразу на 10 градусов, и по мере продвижения на север продолжала понижаться и дальше. На немецких крейсерах и русских броненосцах «Ритвизан» и «Цесаревич» военные моряки облегченно вздохнули. Удушливая липкая жара в не имеющих кондиционеров матросских кубриках и офицерских каютах сменилась умеренной прохладой. Вчера, 9 июля, на встречном курсе головным дозором эскадры Ярославом Мудрым и германским крейсером «Винетта» был обнаружен британский грузопассажирский пароход «Ионик II», принадлежащий компании «White Star Line», исследовавший рейсом из Саутгемптона в Веллингтон через Кейптаун с почтой, промышленными товарами и 600 пассажиров 2 и 3 класса на борту. Пассажирами парохода были в основном эмигранты, которых перестала устраивать жизнь на родимой британщине, и в силу этого они решили перебраться на другой конец земного шара. Несмотря на то, что «Ионик II» был спущен на воду всего 2 года назад, он ужасно коптил небо своей единственной трубой и на полном ходу мог выжать из своих машин не больше 14 узлов. Но обнаружен и обнаружен. Ничего необычного в этом нет. Не первый и не последний на пути эскадры гражданский грузопассажирский пароход, пересекший ее курс. Но это был первый пароход, попытавшийся удрать от головного дозора эскадры. Дурацкая затея. У гражданского парохода не было никакой причины пускаться в бегство. Ведь эскадра адмирала Ларионова не оперировала на британских коммуникациях, а всего лишь совершала переход с Тихого океана на Балтику, и англичанину не грозило ничего, более чем визуальное опознание и обмен позывными. Бегство тихоходного грузопассажирского парохода от 2 боевых крейсеров, один из которых превосходил его в скорости на 5 узлов, а другой так вообще вдвое, дело абсолютно бессмысленное. Но капитан Гобсон, перед выходом в рейс, начитавшийся британских газет, запаниковал, едва только увидев на флагах встреченных ими кораблей немецкий «черный прямой» и русский «синий косой кресты». Хотя и его тоже можно понять, чего только в этих газетах было не понаписано о немцах и русских. Мол, в сражении при Формозе они топили мирные британские броненосцы, крейсера и транспорты с десантом вместе с командами, не давая спустить шлюпки. А потом расстреливали выживших из пулеметов. Конечно же, все это вранье чистой воды, но такая уж у свободной прессы традиция. Естественно, что когда британец с вымпелом White Star Line на мачте, увидев корабли головного дозора, вдруг резко изменил курс и прибавил скорость, это не могло не вызвать любопытства как у командовавших крейсерами дозора капитана второго ранга Виктора Юлина и капитана Цурзея Георга Шедера, так и у адмирала Ларионова, приказавшего кораблям дозора догнать беглеца и произвести досмотр. А вдруг у капитана этого корабля и в самом деле нечиста совесть, а в трюме его посудины запрятан какой-нибудь хрен едучий в тряпке? Кочегары на Венете зашуровали в топках, как проклятые, поднимая пары до максимума. Но газотурбинные двигатели Ярослава Мудрого оказались вне конкуренции. Меньше минуты потребовалось им для того, чтобы раскрутить до полного хода маршевые силовые установки и разогнать корабль до 25 узлов. Еще через минуту к ним подключились форсажные ступени, скорость выросла до 30 узлов, и, оставив «Венету» далеко позади, корабль из будущего, подняв на мачте сигнальные флаги, приказывающие остановиться и приготовиться к принятию досмотровой партии, стал быстро сокращать дистанцию, отделяющую его от беглеца. Эта гонка продолжалась не более получаса. Убедившись, что уйти от быстроходного преследователя под Андреевским флагом не удастся, и увидев, что поперек курса Ионика пролегла цепочка фонтанчиков от очереди, выпущенной из мелкокалиберной скорострельной пушки, капитан Гобсон вздохнул и приказал застопорить машины и лечь в дрейф. Высадившаяся на борт досмотровая партия под командованием старшего лейтенанта Красильникова перетряхнула корабль от киля до клотика и не нашла ничего предусудительного. А ведь искала на совесть. Добычей русских морпехов стала лишь стопка свежих английских газет, которая была тут же переправлена вертолетом на адмирала Кузнецова, чтобы адмирал Ларионов тоже смог узнать о себе любимом нечто новое, о чем он еще не догадывался. А злосчастный Ионик был отпущен на все четыре стороны с рекомендацией капитану Гобсону не читать перед сном и едой английских газет, дабы не заработать бессонницу и гастрит, и больше никогда не вести себя при встрече с русскими кораблями так глупо. Таким образом, на эскадре узнали о панике, вызванной приближением кораблей под Андреевским и немецким флагами к берегам Туманного Альбиона. Информация о том, что было написано в этих газетах, стала известна всей эскадре. Получилось совсем не смешно. Если выходцы из будущего уже имели достаточный иммунитет к вывертам так называемой свободной прессы, то русские и германские офицеры из начала 20 века были просто шокированы. А стопка трофейных газет после прочтения была аккуратно упакована и приготовлена к отправке в Санкт-Петербург лично императору Михаилу. Пусть и он их почитает, о нем там тоже немало понаписано. И вот на рассвете 10 июля эскадра вышла в район Атлантического океана, откуда МиГ-29 Куб гарантированно достигнет Петербурга, где уже успели подготовить грунтовую полосу для приема реактивного самолета. Машина уже на палубе, на стартовой позиции, проверенная и заправленная, со всеми подвесными топливными баками, гарантирующими дальность в 4000 километров. На месте курсанта уложены мешки с почтой, как со специальной, вроде послания конструкторскому коллективу, занимающимся проектированием Рюрика II, британских газет, так и обычной, от офицеров и матросов Ритвизана и Цесаревича. Был там и отдельный пакет с материалами Джека Лондона, проиллюстрированными великолепными фотографиями, рассказывающими о повседневной жизни эскадры. Одна из его статей называлась «Царская рыбалка» и была дополнена фотографией великой княгини Ольги. Та стояла рядом с подвешенной за хвост трехметровой меч-рыбой. Капитан Гусейн Магомедов последний раз осмотрел машину и по приставной лесенке забрался в кабину. Техники закрыли фонарь и забрали лестницу. Медленно поднялся газоотбойный щит, после чего истошно взревели турбины. За взлетом наблюдала вся эскадра. Нет, самолеты с Кузнецова вылетали на разведку и раньше, но этот старт был особенным. Поднявшись в воздух, МиГ примерно через 2 часа должен был быть уже в Петербурге. А им еще идти туда со всеми остановками не менее месяца. Но не за горами уже было время, когда человек сделает Землю маленькой, а себя великим. Подпрыгнувшая на носовом трамплине машина резко пошла вверх, на глазах уменьшаясь в размерах. Потом затих вдали гром двигателей, и маленькая серебристая точка растаяла в бездонной синеве неба. По пути капитан Магомедов должен был пролететь на высоте 17 километров над Лондоном. Правда, вряд ли он там хоть что-нибудь разглядит, и вряд ли блестящую точку с тянущимся за ней инверсионным следом увидят на земле. В летнее время британская столица часто погружается в непроглядный туман. Но в этот раз туман над Лондоном был не особенно плотен, и поэтому оставляемый мигом белый инверсионный след с земли увидели многие, кто вышел подышать воздухом в это воскресное утро. Видели его и король Эдуард, и адмирал Фишер, и прочие жители Лондона, в числе которых были такие великие люди, как Артур Конан Дойл, Бернард Шоу и Герберт Уэллс. Переполох, кстати, получился немалый. После этого события, напомнившего лондонцам сюжет известного романа мистера Уэллса «Война миров», приутихшая была в Германии паника вспыхнула с новой силой. На следующий день биржа рухнула, фунт резко подешевел, а многие состоятельные люди, проснувшись, узнали, что они потеряли до половины своих сбережений. Что, в общем-то, было на руку адмиралу Фишеру и примкнувшим к нему финансистам. Масштаб их аферы теперь мог стать воистину апокалиптическим. Настроения, царящие в Петербурге, были совсем иными. Когда 2 часа спустя после взлета с авианосца самолет сделал круг над городом, то собравшаяся на улицах публика приветствовала его криками «Ура!», подбрасывая в воздух шляпы и картузы, а с бастионов Петропавловской крепости в неурочный час выстрелила пушка. В районе комендантского ипподрома, где была подготовлена взлетно-посадочная полоса, уже собрался весь высший свет Петербурга. Единственный, кто пришел туда не полюбоваться на невиданное ранее зрелище, был император Михаил II. Его интересовали прежде всего сам самолет и его возможности. Описав над городом круг, МиГ-29 Куб снизился, выпустил шасси и произвел аккуратную посадку в самом начале полосы, выпустив на пробеге тормозной парашют. Все же капитан Магомедов был летчиком экстра-класса. Пробежав примерно с километр, машина остановилась, затихли двигатели и наступила ватная тишина. Перелет был успешно завершен. Поняв это, присутствующая публика разразилась восторженными криками, глядя на то, как император пожимает руку герою-авиатору из будущих времен. Заголовки европейских газет. Германская «Берлинер Тагенблат». «Триумф победителей». «Русские и германские корабли скоро будут в родных портах». Французская «Эко де Пари». «Ужас надвигается на Европу. Корабли-убийцы скоро войдут в Ла-Манш». Британская Daily Mail. Колокола бьют тревогу. Над Британией нависла смертельная опасность. Британская Times. Боже, спаси Англию. Только чудо может отвести угрозу от нашего Отечества. Российская Русские ведомости. Вернулись времена Петра Великого. Русский флот завоевал право быть непобедимым. Российская Новое время. Еще одна война? Европа в панике. Россия брецает оружием. 12 июля, 29 июня 1904 года. Литерный поезд Санкт-Петербург-Баку. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич. Какие причудливые финты выделывает порой судьба. В феврале этого года в компании уважаемого Николая Игнатьевича мы уже ехали по этому маршруту, правда не в Баку, а в Батуми. Тогда мы должны были извлечь из застенков кровавой жандармерии будущего вождя и генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Джугашвили, еще не успевшего стать Сталиным. И вот теперь мы следуем туда же, почти в той же компании. Отсутствует лишь Мехмед Ибрагимович, которому нашлась другая работа. Коба тоже едет с нами, но уже не под конвоем, а наоборот, с грозным документом, подписанным самим самодержцем. Ознакомившись с ним, Николай Игнатьевич лишь покачал головой. «Да-с, Иосиф Виссарионович», — сказал он, — «с такой бумагой вы можете поставить по стойке смирно кого угодно, хоть самого генерал-губернатора. Никогда не видал ничего подобного. Завидую-с». Коба лишь хитро улыбнулся в свои рыжеватые прокуренные усы и пожал плечами. «Дескать, а что, разве я виноват в том, что император Михаил Александрович мне сей документ выдал?» К тому же, с того, кому многое дадено, многое и спросится. В общем-то, он прав. Эта поездка, как я понял из приватной беседы с нашим дедом, Александром Васильевичем Тамбовцевым, была своего рода генеральной проверкой Кобы на прочность. Михаил, отправляя его в Баку, решил понять, на что способен этот недоучившийся семинарист и беглый ссыльнопоселенец. Ставка была большая, нефтянка всея Руси. А потому, если Коба успешно справится с порученным ему заданием, то Михаил со временем сделает его своим ближним боярином. Короче, поживем-увидим. Да, кстати, с нами в Баку едет еще один довольно примечательный персонаж. Но обо всем по порядку. Похоже, что у деда незадолго до нашего отъезда состоялся весьма серьезный разговор с некоронованным королем российской нефти Эммануилом Людвиговичем Нобелем. Сей главный буржуин быстро смекнул, чем для него может кончиться разгром бакинской нефтянки, и, похоже, проникся всей важностью момента. В подтверждение этого он прислал своего доверенного человека, некоего Юхана Густавсона. Внешне тот выглядел как типичный швед, голубоглазый и светловолосый. Но в то же время говорил господин Густавсон по-русски, без акцента и даже по-волжски окая. Он и в самом деле оказался коренным волжанином. Иван Петрович, так херр Густавсон сразу же попросил его называть, родился и вырос в Царицыне, в отчине Нобелей. Иван Юхан был в курсе всех дел своего шефа, а также хорошо знал его конкурентов. Так что по прибытии в Баку мы вчетвером должны будем заниматься решением возникшей проблемы сразу с четырех направлений. Коба будет работать через местные организации эсдеков. Михаил Игнатьевич – использовать возможности тамошних спецслужб. Господин Густавсон – взывать к разуму нефтяных магнатов, а я, как всегда, осуществлять силовое прикрытие и участвовать в спецоперациях, если они, конечно, понадобятся. Я был почему-то уверен, что без пальбы нам никак не обойтись. Два первых дня путешествия мы приходили в себя после авральных сборов и массированных инструктажей. Кто отсыпался, кто просто смотрел в окно, любуясь пейзажами среднерусской полосы. А потом, как-то под вечер, после сытного ужина, мы собрались в салоне классного вагона и разговорились. Вполне естественно, что темой нашего разговора стала нефтяная промышленность Баку. И начал этот разговор, похоже, не без умысла, наш милейший Михаил Игнатьевич. «Если бы вы знали, господа, — сказал он, — что творится сейчас в Баку. Если на земле существует филиал преисподней, то он находится в Черном городе. Вы знаете, что это такое?» Коба и господин Густавсон молча кивнули, а я, единственный из всех, не знавший значения этого словосочетания, только покачал головой. «Черным городом, — Николай Арсентьевич назидательно обратился ко мне ротмистр, — в Баку называют район, в котором располагались нефтеперерабатывающие заводы. И назван он так потому, что все в нем черное — земля, пропитанная нефтью, море от сброшенных туда отходов переработки нефти и небо от черных клубов дыма, сжигаемого мазута, который пока никому не нужен. Черные лица, руки и легкие рабочих, трудящихся на нефтеперерабатывающих заводах. Из 100 работавших на нефтепромыслах людей до 40 лет доживало лишь трое-четверо. Остальные превращались в коллег и умирали в страшных муках. И не мудрено, что эти люди, которым, собственно, уже нечего терять, могут по призыву агитаторов-демагогов взять в руки факелы и поджечь нефтяные вышки, заводы и склады с нефтепродуктами. «Все именно так, Михаил Игнатьевич», — сказал Коба, внимательно слушавший ротмистра. «Условия жизни рабочих на нефтепромыслах просто ужасные. Они живут в бараках, где даже у семейных часто нет своей, пусть и крохотной, комнатушки. Рабочий получает менее 1 рубля в день, чего от силы хватает на пропитание самого рабочего, но совершенно не хватает, чтобы содержать семью. Бытовые условия хуже некуда. Все окрестности нефтепромыслов загрязнены нефтью и продуктами ее распада, в том числе вода в колодцах. Рабочие вынуждены собирать дождевую воду для питья и приготовления пищи. Женщины тряпками собирают нефть вблизи месторождений, чтобы использовать ее для отопления жилья. И еще, Михаил Игнатьевич, вы забыли сказать про тех, в чьи карманы поступают доходы от продажи этой самой нефти. Кто-то умирает от болезней в больнице для бедных, а кто-то кутит в Париже, тратя на дорогих кокоток и драгоценности миллионы рублей. Можно, конечно, осуждать доведенных до отчаяния людей за их желание разрушить все вокруг себя, но все же надо попытаться их понять. «Господа, господа!» – замахал руками Юхан Густавсон. «Не надо ссориться. Никто не отрицает того факта, что добыча и переработка нефти – дело опасное для здоровья. Но ведь нельзя же взять и заглушить скважины, отправить в металлолом оборудование нефтеперерабатывающих заводов и выкинуть на улицу тысячи рабочих, которые, хотя и с риском для жизни, но честно зарабатывают деньги, чтобы прокормить свои семьи. А насчет кутежей и распутства в Париже, то это, господа, не ко мне. В таких делах не замечен». «Так что-то же надо делать, — заметил я, — ведь прогресс уже не остановить. Нефть будет всегда нужна, и чем дальше, тем в больших количествах. Нужно совершенствовать ее переработку, чтобы сократить до минимума выброс вредных веществ в море и в воздух. Нужно, в конце концов, платить больше рабочим, чтобы они, скопив достаточную сумму, уволились бы с нефтеперерабатывающих предприятий и хотя бы остаток жизни прожили в спокойствии и достатке». «Да, но совершенствование нефтедобычи и ее переработки, а также резкое повышение жалования для рабочих», тут Коба посмотрел на представителя господина Нобеля, «это резкое снижение прибыли тех, кто владеет скважинами, заводами, складами, танкерами. Они к этому готовы?» Ротмистр Познанский с сомнением покачал головой, а господин Густавсон развел руками. «Дескать, положения эти, хоть и благие, но вряд ли выполнимые». «Знаете, — сказал Коба, — я читал в одной книге про то, как ведут себя звери во время лесного пожара. Во время этого бедствия, грозящего смертью в огне и хищникам, и их жертвам, звери забывают о своей вражде и спасаются все вместе. По-моему, и люди должны поступать так же. А опасность, которая грозит нефтепромыслам Баку, вполне реальная. На долю нефтепромысла в Баку приходится 95% всей добычи нефти в России». И вы прекрасно понимаете, что произойдет, если нефтепромыслы в Баку в один момент превратятся в пепел. «Вы правы, Иосиф Виссарионович», – печально согласился господин Густавсон. «Если то, о чем вы сейчас говорите, и в самом деле произойдет, то убытки не только компании «Бранобель», но и других наших коллег-конкурентов будут просто чудовищными. И самое главное, Россия вынуждена будет закупать нефть и нефтепродукты за границей, а это дорого и опасно. Дорого, потому что зарубежные нефтепромышленники, не испытывая к России никаких добрых чувств, тут же попытаются взвинтить цены, а это опасно. Всем известно, что покупать что-либо, очень нужное за рубежом, это чревато зависимостью покупателя от продавца. Если же между ними возникнут, ну скажем так, недоразумения, то страна-поставщик может под каким-либо надуманным предлогом перестать поставлять нефть стране-покупателю. Сейчас, когда у Российской империи появились серьезные противники в лице Англии и некоторых других европейских стран, это, как я уже сказал, грозит России большими неприятностями. И именно поэтому, господа, мы сейчас с вами находимся на положении зверей, вместе спасающихся от лесного пожара. Так что мы просто обязаны помогать друг другу. А пока, Юхан Густавсон, видимо, пожелал закончить этот тяжелый для него разговор, я хочу предложить вам выпить хорошего кофе, который мы привезли из Бразилии. Говорят, что он считается лучшим в мире. Мой слуга сейчас его заварит. 13 июля, 30 июня 1904 года. Полдень. Английский канал. 15 миль западнее города Кале, Франция. Объединенная эскадра адмирала Ларионова, выстроившись в походный ордер, шла на северо-восток. Порывистый западный ветер срывал с труб германских крейсеров и двух русских броненосцев густые шапки угольного дыма, относя их в сторону французского берега. Впереди шел авангард, состоящий из Ярослава Мудрого, Венеты и Ганзы. За ними двигалась, выстроившись в четыре колонны, основная часть эскадры. В первой, ближней к британскому берегу, шли Ритвизан, Москва, адмирал Ушаков, Североморск. Во второй все четыре БДК – Калининград, Александр Шабалин, Новочеркасск, Саратов. В третьей – плавгоспиталь, аварийно-спасательные буксиры и танкеры. В четвертой – Цесаревич, Кайзерин Августа, адмирал Кузнецов и транспорт Колхида. И завершал походный порядок арьегард, составленный из Сметливого, Виктории Луизы и Фреи. Радары ощупывали воздух и море. В небе баражировали самолеты-разведчики и вертолеты, не оставляя вероятному противнику ни единого шанса незаметно подобраться к эскадре. Инверсионные следы высотных разведчиков с самого утра чертили небо не только над Ла-Маншем и Северным морем, но и над Южной Англией с Лондоном, севером Франции с Руаном, Амьеном и Парижем, Бельгией и Голландией. План похода в обход Ирландии был похерен и забыт, и теперь, экономя топливо и время, русские и германские корабли шли в Северное море напрямую, торными морскими дорогами. А прямо перед ними, по обоим берегам пролива Па-де-Кале, катилась удушающая волна паники. Обычно оживленный пролив перед их приходом словно вымер, ни одного встречного или попутного торгового парохода. Даже каботажная мелочь, работающая на линии Кале-Дувр, предпочла задержаться в портах, чтобы пропустить катящийся мимо девятый вал русско-германского корабельного соединения. Французы при этом сидели тихо, ведь в тех условиях, когда русский паровой каток больше не прикрывал их от свирепых германских гренадер, в воздухе снова замаячила мрачная тень седана. Одна лишь провокация, и император Вильгельм под одобрительный кивок из Петербурга спустит с цепи всех своих боевых псов, которые, направляемые начальником генерального штаба генералом Альфредом фон Шлиффеном, снова начнут марш на Париж. В головы французов потихоньку закрадывалась мысль: «Бог с ним, с реваншем за Седан, с Эльзасом и Лотарингией. Может быть, вместо этого лучше присоединиться к континентальному альянсу, заняв в нем почетное третье место?» На другом берегу пролива царили несколько иные настроения. Впервые со времен Великой Армады британские острова почувствовали себя уязвимыми и беззащитными. Три сотни лет, прошедших с момента завершения войны королевы Лиззи, британский флот постоянно набирал мощь, постепенно становясь доминирующей силой на всех морях. Апогея британское морское могущество достигло во времена королевы Виктории, когда после блестящих побед адмирала Нельсона была уничтожена даже, казалось, малейшая возможность какой-либо другой державы поколебать несокрушимую мощь британского флота. И вот после разгрома Японии и позора Формозы все это рухнуло почти что одномоментно. Удушение Японии в тисках блокады многими в Лондоне было воспринято как генеральная репетиция перед войной альянса с Британией, тем более что попытка создать свой военный блок у британских политиков с треском провалилась. И опять из-за этих проклятых русских, которые не захотели быть французским приданным в англо-французском сердечном согласии. Грубые и неуклюжие действия британской разведки и дипломатии привели к прямо противоположному результату. И теперь империя, над которой никогда не заходит солнце, оказалась один на один перед усиленным пришельцами из будущего русско-германским союзом и примечущейся в панике Франции. Как говорили старики-римляне, «Вае Виктус, горе побежденным». И хотя Британская империя еще не была побеждена, но над ней уже навис призрак возможной катастрофы. Упоение собственной морской мощью сменилось приступом безудержной паники. И только несколько человек в Букингемском дворце и Адмиралтействе понимали, что время для последнего, третьего звонка пока что еще не пришло. И вот, когда по всей стране, словно чума, расползался страх, от причала в Дувре отошла королевская яхта «Александра», которая, отчаянно коптя небо двумя своими трубами, взяла курс на канал, навстречу объединенной русско-германской эскадре. Настроение у находящегося на ее борту короля Эдуарда VII было мрачным, как у тяжелобольного, который гадал, то ли его выздоровевшего с улыбками встретят при выходе из больницы, то ли вынесут в глазетовом гробу под безутешное рыдание родных и близких. Как говорили современники, его величество опасался смерти несколько больше, чем это приличествует джентльмену, и тем труднее ему было преодолеть свой страх. Примерно в том же состоянии духа находилась и его супруга, королева Александра, в честь которой и была названа яхта. Королева приходилась старшей сестрой вдовствующей императрицы Марии Федоровне, и по официальной версии, королевская чета собиралась навестить великую княгиню Ольгу Александровну, приходящуюся им родной племянницей. Короля и королеву сопровождала незамужняя средняя дочь Виктория, 36 лет от роду. Покойный император Николай II в юности был влюблен в свою британскую кузину и был восхищен ее серьезностью, основательностью и далеко не женским умом. Случись оказаться Виктории на русском троне вместо Алисы, то вся дальнейшая мировая история могла свернуть на иной путь. Но, к сожалению, их брак был абсолютно невозможен в силу их близкого родства. Два миноносца британского флота в качестве почетного эскорта сопровождали королевскую яхту. Но как только на горизонте замаячили дымы эскадры адмирала Ларионова, они тут же повернули назад, повинуясь приказу адмирала Фишера. Дальше его королевское величество должен был следовать на своей яхте сам и только сам. Порывистый западный ветер относил дым, выброшенный трубами яхты, прямо по курсу и чуть в сторону, отчего казалось, что на яхту нахлобучили большую медвежью шапку, подобную тем, что носят королевские гвардейцы, стоящие на карауле у Букингемского дворца. Полчаса спустя Ярослав Мудрый, обнаружив радаром приближающийся к эскадре одиночный пароход, сперва поднял в воздух вертолет, а потом, получив приказ адмирала Ларионова произвести досмотр и разобраться в том, кто это там к нему упорно ломится под британским королевским штандартом, изменил курс и увеличил скорость до 30 узлов, стремительно сближаясь с королевской яхтой. На «Александре» команда и венценосные пассажиры пережили несколько неприятных моментов, когда королевскую яхту сперва облетел вертолет с красной звездой на брюхе и большими андреевскими флагами на килях, а потом на горизонте появился русский крейсер второго ранга, идущий на огромной скорости, приличествующий скорее новейшему миноносцу, не оставляя при этом за собой дымного следа. Приблизившись к «Александре», пришелец выбросил флажный сигнал, приказывающий заглушить машины, лечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой партии. Потом, не дойдя до королевской яхты примерно милю, он резко сбросил скорость, спустив на воду два быстроходных катера, набитых русскими морскими пехотинцами из будущего. А дальше все происходило, как в аналогичных случаях, во время ОНО в окрестностях Африканского Рога, во время миссии по борьбе с сомалийскими пиратами. Распустив белопенные крылья волн, катера рванулись вперед на сумасшедшей скорости в 60 узлов. Правда, штурмовать несчастную Александру морским пехотинцам не пришлось, поскольку на ней тут же послушно опустили трап. Король жадно наблюдал за всем происходящим. Ведь одно дело читать донесения агентов военно-морской разведки, а другое дело видеть все это собственными глазами. Выучка и техническое оснащение пришельцев произвели на короля неизгладимое впечатление. Установив отсутствие враждебных намерений и выяснив цель визита, а также наличие на борту яхты британской королевской четы, командовавший досмотровой группой старший лейтенант Красильников немедленно доложил об этом по команде. Через несколько минут Александре было разрешено и дальше следовать в точке рандеву с ракетным крейсером «Москва» при условии сопровождения ее в качестве эскорта Ярослава Мудрым. Король даже и не подозревал о том, что адмирал Ларионов уже успел связаться с Петербургом, поставить в известность об этом визите дяди Берти императора Михаила и получить от него добро на небольшую дипломатическую игру. Некоторое время спустя в дневных лондонских газетах появились панические сообщения. Королевская яхта «Александра» захвачена русскими военными кораблями, король в плену, Британия пропала. После чего лондонская биржа рухнула как подкошенная. Великий русский художник Карл Брюллов, живи он в это время, под впечатлением от всего увиденного, написал бы свой очередной шедевр «Последний день Сити». Задуманная королем и адмиралом Фишером финансовая афера вступила в свою завершающую фазу. Затеявшие же всю эту игру Джон Пирпойнт Морган и его сын Джек немедленно почувствовали, что утрачивают контроль над происходящим, но делать что-либо было уже поздно. Вал продаж нарастал подобно горной лавине, и они уже не успевали даже минимизировать потери. Тем временем ракетный крейсер «Москва» и королевская яхта «Александра» встретились в самом узком месте пролива Па-де-Кале, после чего, застопорив машины, эскадра легла в дрейф в 10 милях восточнее Дувра. Неофициальный рабочий визит короля Эдуарда VII и королевы Александры на эскадру адмирала Ларионова начался. После того, как невидимый оркестр весьма выразительно исполнил «Боже, храни короля», опирающийся на массивную трость британский монарх в сопровождении жены и дочери, прошел вдоль строя почетного караула, заглядывая в лица морских пехотинцев. Потом он подошел к адмиралу Ларионову, который вместе с чинами своего штаба, великой княгиней Ольгой и полковником Бережным, стоял в конце строя. Чуть поодаль за всем происходящим с легкой иронией наблюдал американский корреспондент Джек Лондон. Ему очень понравилось, как это событие прокомментировал полковник Бережной. «Джек», — шепнул он, — «относитесь к этому визиту как к классическому балету, где все позы и па предусмотрены либретто, десятки раз отрепетированы, а все танцовщики и танцовщицы от примадон до подтанцовки проклинают режиссера и мечтают об антракте». «Добрый день, Ваше Королевское Величество!» — на довольно неплохом английском поприветствовал короля адмирал Ларионов. Я рад приветствовать вас на борту флагманского корабля моей эскадры. «Господин адмирал», — ответил король Эдуард, — «я тоже счастлив увидеться с вами и надеюсь на то, что ваша радость непритворна. В последнее время отношения между Россией и Англией были весьма далеки от сердечных». «Это последнее время, Ваше Королевское Величество», — вежливо произнес адмирал Ларионов, — «продолжается уже больше 60 лет. С момента ухудшения взаимоотношений между Россией и Британией в царствование вашей матушки, королевы Виктории. Так что о сердечности можно говорить с большой натяжкой. К сожалению, большинство врагов России неизменно получали поддержку британского правительства и финансовые вливания со стороны банкиров лондонского Сити. Мы знаем, на чьи кредиты был построен японский флот и по чьей вине произошел вооруженный инцидент у Формозы. Впрочем, если бы не случилось Формоза, произошло бы нечто другое, примерно в том же духе. Ваше Величество, поверьте мне, мечты о мировом господстве – вещь весьма опасная, и она еще никого не доводила до добра. Даже без нашего вмешательства в ближайшие полвека Британская империя должна была развалиться на части, уступив пальму первенства в англосаксонском мире своим североамериканским кузенам. «Знаете, господин адмирал», — задумчиво произнес король Эдуард, тут же сопоставивший только что полученную информацию о будущем крахе Британской империи с нынешней деятельностью банды Морганов, «лично я всегда был сторонником нормализации отношений между Россией и Британией. Битва слона и кита не доведет до добра ни того, ни другого. Но пока дела шли хорошо, эта идея не пользовалась у наших политиков особой популярностью. Хотя сейчас, как знать, может быть, теперь у нас хоть что-то и получится». «Мы с Его Величеством, императором Михаилом II, знаем о ваших настроениях», — кивнул адмирал Ларионов. «И именно поэтому я сейчас с вами беседую на борту моего флагмана. Что же касается коренного изменения вектора британской политики, то дело это, как мне кажется, не скорое, тем более что Его Императорское Величество Михаил Александрович согласен только на роль равноправного партнера, а не мальчика для битья во имя вечных британских интересов. В конце концов, ваша матушка успела вырастить три поколения русофобски настроенных политиков и военных. И теперь для изменения создавшегося положения вам потребуются титанические усилия». «Наверное, вы правы, господин адмирал», — тяжело вздохнул король Эдуард. «Но не хотелось бы обсуждать этот вопрос на ногах. Давайте отправим мою жену и дочь пообщаться с принцессой Ольгой, а сами уединимся для серьезного разговора в каком-нибудь тихом и уютном месте». «Я готов к продолжению беседы, Ваше Королевское Величество», — кивнул адмирал Ларионов. «Тем более, что наш последующий разговор будет действительно серьезным, ибо через полтора часа к нам сможет присоединиться Его Императорское Величество Михаил Александрович. Конечно, если вы никуда не торопитесь». «О нет, господин адмирал», — воскликнул король Эдуард. «Я не спешу. До завтрашнего полудня я располагаю временем. Но во второй половине дня мне будет необходимо доставить моим подданным благую весть. В противном случае мне лучше не возвращаться в Британию. Кстати, чему вы улыбаетесь?» «Простите, Ваше Королевское Величество», — сказал адмирал Ларионов, «но вы только что, почти дословно, произнесли крылатую фразу, в наше время известную каждому ребенку. Жаль только, что завтра не пятница. Автор ее, кстати, тоже англичанин, Александр Алан Милн, молодой человек, в прошлом году закончивший Тринити колледж в Кембридже и сейчас сотрудничающий с вашим юмористическим журналом «Панч». «Интересное совпадение, господин адмирал», — задумчиво произнес король Эдуард. «Наверное, в нем виноват наш специфический английский юмор. Кстати, я слышал, что у вас там в будущем медицина достигла блестящих успехов, а в составе вашей эскадры есть хорошо укомплектованный походный госпиталь, врачи которого сумели поднять моего племянника чуть ли не со смертного одра». Адмирал Ларионов посмотрел в глаза королю, заметил в них надежду на чудо и вздохнул. «Да, Ваше Королевское Величество», — ответил он, — «такой госпиталь в составе нашей эскадры имеется, и его врачи сделают все, что в их силах. Только должен предупредить вас, что никаких чудодейственных снадобий и эликсиров бессмертия у них нет, а обследование и уж тем более лечение потребуют куда больше времени, чем одни сутки. Впрочем, если наши сегодняшние переговоры пройдут успешно, то вы сможете совершить официальный визит в Петербург, во время которого наши врачи смогут самым серьезным образом заняться вашим здоровьем, на что может понадобиться от недели до месяца времени». «Я согласен, господин адмирал», — кивнул король Эдуард. «Пусть все будет именно так. Я и сам не доверяю тем шарлатанам, которые лечат облысение, чесотку и желудочные колики одним и тем же чудодейственным препаратом. Я готов выслушать ваши условия, и если они окажутся для меня приемлемыми, приложить к делу нормализации русско-британских отношений все возможные усилия». «Ваше Королевское Величество», — произнес адмирал Ларионов, посмотрев на часы, — «об этом вам следует разговаривать не со мной, а с Его Императорским Величеством, который прибудет сюда в самое ближайшее время. А пока я предлагаю внести в предложенный вами план некоторые изменения. Время уже обеденное, и сейчас, по русскому хлебосольному обычаю, вас всех уже ждут в адмиральском салоне. Надеюсь, что вы, ваша жена и дочь, не откажетесь предаться греху чревоугодия и отдать должное блюдам традиционной русской и корейской кухни. Ну и продолжить при этом нашу предварительную беседу». «Почему бы и нет?» — вздохнул король, машинально проведя рукой по своему объемистому животу. «Думаю, что хороший обед и приятная беседа — это как раз то, что требуется сейчас в нашем положении. Прошу вас, господин адмирал, проводите меня туда, где я смогу по достоинству оценить искусство вашего кока». 13 июля, 30 июня 1904 года, 14.05, английский канал, 15 миль западнее города Кале, Франция, объединенная эскадра адмирала Ларионова. Прием в адмиральском салоне ракетного крейсера «Москва» прошел со всеми положенными дипломатическими процедурами, но в довольно прохладной обстановке. На одной половине стола сидели король Эдуард VII с супругой, королевой Александрой, и их дочерью, принцессой Викторией. На другой половине стола адмирал Ларионов, великая княгиня Ольга Александровна, полковник Бережной, начальник штаба эскадры капитан первого ранга Иванцов, а также герои сражения при Формозе, командиры броненосцев Цесаревич и Ретвизан, каперанги Щенснович и фон Эссен. Можно сказать, что это был тонкий намек на весьма толстые обстоятельства. Разговор за столом шел в буквальном смысле ни о чем, а густейшие гости присматривались к хозяевам, пытаясь составить о них свое собственное, независимое от британской прессы, суждение. Хозяева по отношению к гостям тоже вели себя аналогично, стараясь понять, что за человек король Эдуард VII, эпоху правления которого с 1901 по 1910 год современники считали неким аналогом российского Серебряного века, то есть тихим и мирным временем до начала всемирной бойни под номером один. Именно при Эдуарде Великобритания в силу необходимости изменила основной вектор своей политики. Со сдерживания России переключилась на противостояние молодой и агрессивной Германской империи. Но здесь и сейчас еще ничего не было предрешено. Политика британского кабинета, нацеленная на ослабление России и включение ее в антигерманский союз, потерпела крах. Было видно, что британского короля одолевают мучительные сомнения. То, что произошло в мировой политике за последние полгода, в буквальном смысле можно было бы назвать обстоятельствами неодолимой силы. Король Эдуард понимал, что главные персоны, а точнее именно эти самые обстоятельства, сидят сейчас напротив него за этим столом. Внимательно наблюдала за пришельцами из будущего и дочь короля Эдуарда, принцесса Виктория, обладавшая для женщины того времени незаурядным аналитическим умом. Как ни странно, первое, что ей бросилось в глаза, это были те несомненные изменения, которые за последнее время произошли с ее русской кузиной Ольгой. Неловкая и нескладная, со скуластым лицом, несчастная в неудачном браке, ранее она в обществе вела себя подобно мышонку, попавшему на кошачью свадьбу. Теперь же перед Викторией сидела уверенная в своей привлекательности молодая женщина, чувствующая себя в компании морских офицеров вполне естественно и свободно. При этом взгляды, которыми Ольга обменивалась с полковником Бережным, говорили о том, что она любит и любима, и от этого испытывает тихое женское счастье. Нет, все было вполне пристойно и в рамках приличий, только вот свет счастья, горящий в больших славянских глазах Ольги, показывал, что она нашла свою половинку. История неудачного брака кузины с герцогом Петром Альденбургским не была для Виктории секретом. Высший свет, по крайней мере женская его половина, любил посплетничать и перемыть косточки своему ближнему и дальнему. Для себя Виктория сделала из всей этой истории лишь один вывод. Она была права, когда решила, что лучше не выходить замуж, чем делать это поспешно, за первого попавшегося человека, якобы из своего круга. Дело в том, что Тория, как ласково звали принцессу в семье, не чувствовала себя своей в кругах высшей европейской аристократии. Все потенциальные женихи казались ей людьми ограниченными, плоскими и скучными, понятными насквозь, как какая-нибудь инфузория под микроскопом. «Действительно, лучше никак, чем так», — думала она, продолжая играть роль компаньонки при своей матери, королеве Александре. А ведь ей неделю назад уже исполнилось 36 лет, что лишало ее каких-либо надежд на удачное замужество. Закончив разглядывать кузину и придя к совершенно определенному выводу, Виктория перевела свой взгляд на ее кавалера. Полковник Бережной, сухощавый мужчина среднего роста, с волевым и жестким выражением лица, выглядел настоящим воином, готовым в любой момент схватить оружие и броситься в схватку с врагом. При этом полковник, несмотря на свой небольшой чин, был непрост. Ох, как непрост. Сердечный друг кузины Ольги был умен и не был похож на солдафона. Встретившись с ним взглядом, Виктория почувствовала, как по ее спине пробежала дрожь. Прибыв в Петербург, он, несомненно, займет достойное место рядом с русским императором, причем не в силу протекции, оказанной ему Ольгой, а в силу своих человеческих качеств и духовного сродства с новым русским императором. Один такой советник у него уже был – сэр Алекс Тамбовцев, создатель ужасной тайной полиции, железной рукой вылавливающей террористов, революционеров, фрондеров из высшего света и иностранных шпионов, по большей части британских. Закончив разглядывать полковника Бережного, английская принцесса перевела свой взгляд на адмирала Ларионова, ибо все остальные за этим столом, за исключением кузины Ольги и ее кавалера, несомненно, были статистами. Адмирал внешне напоминал мудрого и посидевшего в многочисленных схватках русского медведя, такой же массивный, основательный и обманчиво добродушный. Адмирал Ларионов, с точки зрения Виктории, безусловно, был умен и обладал широким кругозором. В нем было нечто, напоминающее о том, что он, как и полковник Бережной, пришел из другого мира и оценивал людей по каким-то своим, никому неведомым правилам. И этим он и заинтересовал принцессу, которая тоже ощущала свою чуждость миру, в котором она жила. О том, откуда явилась в Желтом море эта эскадра и что за люди на ней служили, говорили и писали разное. Чаще всего это была откровенная чушь, но именно написанная в газетах билиберда вызывала в Виктории страстное желание самостоятельно разобраться в этом вопросе. А вдруг именно эти люди, что бы там ни писали в газетах, были, как говорил Киплинг, с нею одной крови. Кроме всего прочего, адмирал Ларионов был одним из тех людей, после общения с которыми ее русский кузен Майкл за короткое время изменился буквально до неузнаваемости. И эти его изменения тоже вызывали в ней приступ жуткого любопытства. Наверное, ей будет лучше по-своему, по-женски, попробовать осторожно расспросить обо всем кузину Ольгу, которая была рядом с полковником Бережным и адмиралом Ларионовым почти 4 месяца и не может не быть в курсе каких-то особых пикантных подробностей, связанных с эскадрой и тем превращением, какое претерпел ее родной братец. Виктория тяжело вздохнула. Орел великой тайны, который присутствовал сейчас здесь, за этим столом, был для дома Саксон-Кобург-Готских вопросом жизни и смерти. Из милого, неуклюжего мальчика Мишкина, которого она помнила по встречам в доме ее бабки, королевы Виктории, старший брат которого, убитый злодеями русский император Николай, тайно ухаживал за ней, после восшествия на трон превратился в копию своего сурового отца, императора Александра III. Она была в шоке, когда узнала, что убийство милого кузена Ники было совершено по наущению правительства Великобритании, и за это было заплачено английскими деньгами. «Папа», — возмущенно заявила она отцу, шокированному не менее ее, — «твои министры, несомненно, окончательно сошли с ума. Ведь так может дойти черт знает до чего. Бомбами могут начать кидаться не только русские террористы, но и наши доморощенные ирландские фении». «Если такое войдет в моду по принципу око за око и зуб за зуб, то и нашей семье тоже не сдобровать». Кузен Майкл прямо заявил, что он доберется до убийц своего брата и снесет им головы. И, между прочим, это могут быть наши головы, а не чьи-либо еще. Тогда король только пожал плечами, мол, у них в Британии монархия не абсолютная, а конституционная, и он тоже мало что может сделать с дорвавшимися до власти политиканами, не умеющими вовремя остановиться. И что его, короля Эдуарда VII, даже никто не подумал поставить в известность о планирующейся акции. Теперь же вопрос с отставкой этих болванов придется решать келейно, надеясь лишь на то, что в Петербурге придут к выводу о непричастности его, короля Берти, ко всему этому безобразию и обрушат свой гнев на истинных виновников. Но келейно сей вопрос решить не получилось. После Формозского инцидента правительство Великобритании вынуждено было уйти в отставку, а королевская семья получила еще одну головную боль. Виктория, кстати, прочла письмо, которое ее мать получила от своей сестры, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери покойного Ники и ныне здравствующего Майкла, а также присутствующей здесь Ольги. В этом письме было столько яда, что его хватило бы, наверное, для того, чтобы перетравить всех крыс в Букингемском дворце, и еще бы осталось на парламент и палату лордов. И вот теперь, здесь и сейчас, должно было решиться все. Они с отцом и матерью ждут решения кузена Майкла. В слова о том, что русский император должен вскоре появиться за этим столом, Виктория поначалу не поверила. А зря. Именно в этот момент, когда на стол в адмиральском салоне подали десерт, от взлетно-посадочной полосы на комендантском ипподроме оторвался МиГ-29 Куб с императором Михаилом на борту, взявший курс на стоящую на якоре в районе Па-де-Кале эскадру адмирала Ларионова. До встречи двух монархов, дяди и племянника, оставалось чуть меньше 3 часов. Там, где бессильны дипломаты, монархи могут попытаться решить вопрос в тесном семейном кругу. Ну и, конечно, можно заранее догадаться о том, кто в случае успеха их переговоров будет назначен мальчиком для битья. Конечно же, это будет Франция, рассадник якобинства, вольтерьянства и прочей заразы. А почему бы и нет? Только вот для этого королю Эдуарду придется почистить свои авгиевы конюшни. Иначе бить будут и Британию тоже. 13 июля, 30 июня 1904 года, 15:15, английский канал, 15 миль западнее города Кале, Франция, объединенная эскадра адмирала Ларионова. После десерта мужчины, согласно старой традиции, отправились подышать свежим никотином, а женщины, в числе которых были королева Александра, принцесса Виктория и великая княгиня Ольга Александровна, отправились поговорить о своем, о девичьем. Но разговор поначалу не пошел, и виной тому была королева Александра, у которой вдруг неожиданно начался очередной приступ депрессии, осложненный внезапно разболевшейся головой. Дали знать расшатанные нервы, подорванные несчастьями, обрушившимися на Британию в последние полгода. Да и предыдущие 38 лет совместной жизни, когда их семейная пара была единственной реальной оппозицией властолюбивой королеве Виктории, в любой момент их семье угрожала опала и даже смерть. Виктория обожала подписывать женщинам смертные приговоры, и нелюбимая невестка могла стать очередной ее жертвой. Потом эта угроза миновала, но нервы у королевы Александры были основательно потрепаны. К тому же с возрастом Александру все сильнее мучил наследственный отосклероз, из-за которого в свои 60 королева почти оглохла. Ведь это так неприятно, когда дочь и племянница перебрасываются какими-то фразами, а она не может уловить и половины сказанного. Положение спасла великая княгиня Ольга Александровна, заявившая тетушке, что головную боль терпеть не нужно, и что они прямо сейчас пойдут к судовому врачу, ибо смотреть, как мучается тетя, у нее нет больше сил. Потом Ольга взяла ее за руку и отвела ее королевское величество в остро пахнущую лекарствами корабельную санчасть, где сдала с рук на руки майору медицинской службы Тимофееву. В результате королева была наскоро осмотрена, получила первую помощь в виде пары уколов и пузырька с таблетками, после чего ей было рекомендовано на некоторое время прилечь, а для серьезного обследования обратиться на плавгоспиталь «Енисей». Там работают настоящие специалисты мирового уровня, а не корабельные костоправы, как он. Когда королеву Александру уложили на койку в каюте великой княгини Ольги, принцесса Виктория испытала очередной шок. Стены каюты были увешаны неплохими карандашными эскизами, явно сделанными руками хозяйки, и великолепными цветными фотографиями. И эскизы, и фотографии по большей части изображали море во всех его видах и вариациях. Но присутствовали там и портретные изображения. Чаще всего на портретах был изображен полковник Бережной. Принцесса отметила, что и на рисунках, и на фотографиях у него нигде не было того сурового выражения лица, подобного тому, какое у него было сегодня во время обеда. На рисунках и фотографиях Ольги он выглядел нормальным мужчиной, иногда веселым и улыбающимся, иногда грустным и задумчивым, но всегда живым человеком, а не человекоподобным автоматом. Были здесь и изображения адмирала Ларионова, сделанные, в отличие от портретов полковника Бережного, не с чувством влюбленной в мужчину женщины, а с симпатией и выражением некоторой добродушной иронии, как хорошему, сильному, умному, но немного неуклюжему человеку. Как ни странно, эта неуклюжесть вызывала у Виктории ощущение чего-то близкого и родного, теплого и надежного. На этих рисунках он был чем-то похож на ее любимого папа, только гладко выбритого. Когда королева Александра забылась блаженным сном, девушки, понимающе переглянулись и, прикрыв за собой дверь каюты, выскользнули на палубу. Через пару минут они были уже на баке у самого форштевня, под флагштоком с Андреевским флагом. Посторонних ушей поблизости не наблюдалось. «Милая кузина, подумать только, что тебе довелось пережить за последнее время? Столько чудес и невероятных происшествий!» — задумчиво произнесла Виктория, поправляя непослушную прядь волос из-за сильного ветра, то и дело выбивающееся из ее прически. «Невероятным они кажутся только с первого взгляда», — пожала плечами Ольга. «А потом ты привыкаешь ко всем этим чудесам, и они делаются для тебя самым обычным делом». «Ты знаешь, Тори, я уже стала привыкать к тому, что все мужчины вокруг видят во мне не принцессу, сестру царствующего императора, а красивую, умную и привлекательную женщину. То есть видят саму меня, какая я есть, а не мою внешнюю упаковку». «Понимаю тебя, дорогая кузина», — кивнула Виктория, достаточно хорошо осведомленная о не сложившейся супружеской жизни Ольги. «Но не кажется ли тебе, что ты ведешь себя несколько легкомысленно, столь демонстративно флиртуя с этим Коннелл Бережной? Все-таки ты замужняя леди». «Дорогая Тори», — со смехом ответила Ольга, — «я уже привыкла к тому, что эти люди мыслят совсем другими категориями. Для них более важна моя личность, чем положение в обществе. Кроме того, тебе же прекрасно известно, что мой брак не более чем пустая формальность. Меня, а точнее мое тело, принесли в жертву политическим интересам. Но, увы и ах, моему так называемому мужу не понадобилось и этой малости. После 3 лет брака я все еще остаюсь девственницей. По возвращении в Петербург мой брат обещал мне признать мой брак недействительным, и мой бывший муж больше никогда не сможет мне докучать». «Боже мой, милая моя», — прошептала принцесса Виктория, — «я даже и не предполагала, что дела твои обстоят настолько плохо. Прими мое самое искреннее сочувствие. Ах, как бы мне хотелось, чтобы и на меня смотрели бы такими глазами, какими на тебя смотрит твой Коннелл Бережной. При этом в его глазах горит какой-то странный огонь. Это так волнующе и романтично». «Милая Тори», — вздохнула Ольга, — «ведь в этом мире так много умных, замечательных и все понимающих мужчин. Почему бы тебе не обратить внимание на адмирала Ларионова? Мне кажется, что под маской неуклюжего русского медведя в нем скрывается благородный рыцарь с нежным сердцем и ранимой душой». Последние слова Ольги пробили броню вечной британской невозмутимости ее кузины, и брови Виктории удивленно взлетели вверх. «Как?» — воскликнула она. «Не адмирал ли просил тебя завести со мной этот разговор?» «Да что ты, Тори!» — отмахнулась Ольга. «Я сказала это потому, что мне захотелось тебе помочь. К тому же адмирал выше этого, и вообще иногда мне кажется, что он уже женат на своей любимой эскадре. А ведь каждому мужчине нужна женщина, как говорит мой полковник, его половинка. И мне почему-то кажется, что вы с адмиралом созданы друг для друга». Щеки Виктории слегка зарумянились, на ее губах вдруг расцвела робкая улыбка. «Моя милая проницательная кузина», — вздохнула Виктория. «Да с чего ты взяла, что мы с адмиралом Ларионовым можем понравиться друг другу? Ведь только моей симпатии для этого недостаточно. Я уже не верю в то, что мне встретится такой мужчина, которому была бы нужна такая старая дева, как я, а не мое положение в обществе и прилагающийся к нему титул». «Дорогая Тори», — Ольга оглянулась по сторонам, бросив мимолетный взгляд на мостик, где мужчины были заняты своими вечными никотиново-политическими разговорами. «Адмирал Ларионов выше всех этих условностей. Если ты ему понравишься, а я верю, что это обязательно случится, то любить он будет тебя такой, какая ты есть, не обращая внимания ни на твой возраст, ни на твои недостатки. Это именно так и никак иначе, уж поверь мне». На какое-то время принцесса Виктория растерянно замолчала, а потом поджала губы и опустила глаза. «Дорогая кузина», — после небольшой паузы произнесла она, «даже если допустить, что твои взбаломошные фантазии не лишены смысла, то подумай, что скажет в данном случае наше британское общество и в особенности моя милая мама». «Милая Тори», — Ольга сейчас была похожа на строгую учительницу, рассказывающую своим непослушным ученикам о правилах хорошего тона, «а какое тебе, собственно, дело до мнения какого-то там общества? Ведь это именно твоя жизнь. Если ты сама не будешь вести себя как самостоятельная и независимая личность, то никто не будет воспринимать тебя всерьез. Хочешь своего счастья, так борись за него, а по-другому не получится». «Дорогая сестрица», — поинтересовалась Виктория, «а почему ты решила, что я хочу именно такого счастья?» «Милая Тори», — улыбнулась Ольга, «да я вижу по твоему лицу, что ты хочешь обычного женского счастья с равным тебе по разуму мужчиной. Ты уж извини, но Слава научил меня разбираться в людях». «Ну что ж», — замялась Виктория, — «я в принципе не против, но...» В этот момент в воздухе раздался оглушительный свист и рев, возвещая, что на авианосец адмирал Кузнецов совершает посадку самолет. «Что это?» — вздрогнула Виктория. «Это означает, — торжественно ответила великая княгиня, — что на переговоры с твоим отцом прибыл мой брат-император. Если ты согласна поближе познакомиться с адмиралом, то с его помощью я сумею это устроить. Не делай такое скорбное лицо, кузина. Мне так хотелось бы видеть тебя счастливой. Разве ты этого не заслужила?» 13 июля, 30 июня 1904 года, 16:45, английский канал. 15 миль западнее города Кале, Франция. Объединенная эскадра адмирала Ларионова. Император Михаил прибыл на борт ракетного крейсера «Москва» в боевом настроении. На нем был парадный черный мундир полковника морской пехоты, прительники и черном берете. На груди красовался всего лишь один белый эмалевый крестик ордена Святого Георгия IV степени, полученный им от брата Николая после ранения на борту Сметливого при нападении британской шхуны-ловушки «Марокканка». Ордена, полученные им при рождении, а также по разным парадным и дипломатическим поводам, император предпочел не надевать, чтобы не быть разукрашенным, как рождественская елка. Орден святого великомученика Георгия, даваемый только за личную храбрость и мужество, перевешивал все остальные награды. Когда колеса разъездной рабочей лошадки К-27 коснулись посадочной площадки крейсера, невидимый оркестр сыграл гимн «Боже, царя храни», который с трудом пробивался сквозь рев и свист вертолетных турбин, а на верхней палубе по команде «Большой сбор» выстроился экипаж крейсера. Были соблюдены все воинские ритуалы, которые, согласно корабельному уставу, положено было отдавать главе государства. Если бы Михаил прибыл, так сказать, с рабочим визитом на Москву, то ими можно было бы и пренебречь. Но в присутствии британского монарха и одновременно дяди императора надо было держать марку. Пройдя вдоль строя почетного караула, император Михаил приблизился к встречающим. Поздоровавшись с адмиралом Ларионовым и полковником Бережным, он по-семейному нежно приветствовал великую княгиню Ольгу. Император подчеркнуто вежливо поздоровался с дядюшкой Берти, который грузно опирался на свою любимую трость. «Ваше Королевское Величество», — сказал он, — «вот уж не ожидал встретиться с вами при столь неожиданных обстоятельствах. И тебе привет, кузина Тори. Я вижу, что с последней нашей встречи ты еще больше похорошела. Что же привело вас на нашу эскадру? Ведь в последнее время отношения между Россией и Британией были довольно далеки от сердечных». Дядюшка Берти покраснел. Он смолчал и еще крепче вцепился в свою трость. А принцесса Виктория внимательно посмотрела на своего кузена, которого она раньше знала как милого и неуклюжего шалопая. Теперь же перед ней стоял мужчина, воин, с твердым взглядом светлых глаз, в углу рта которого залегла жесткая складка. А этот странный мундир? В нем Майкл казался ей не современным воспитанным джентльменом, а жестоким викингом из Средневековья, берущим на меч города и отдающим их на поток и разграбление своей любимой дружине. А вот и она, его дружина, стоит рядом и ждет приказа своего ярла. Поближе познакомившись с Бережным, Ларионовым, их офицерами и матросами, Виктория убедилась в их чуждости этому времени и этому миру. Теперь она поняла, что именно влекло кузину Ольгу к ее новому кавалеру. Он был естественен, смотрел на все непредвзятым взглядом пришельца из других времен и в то же время был образован и воспитан. Так вот, кузен Майкл для этих людей был своим. И ей тоже отчего-то вдруг захотелось войти в этот круг, перестать быть в нем чужой, и предложение Ольги поближе присмотреться к адмиралу Ларионову уже не показалось ей таким уж диким. Император так и не получил ответа на свой вопрос. Король Эдуард не знал, что сказать своему племяннику, перед которым он, как ни крути, был виноват. «Кхм, ваше императорское величество», — по-русски сказал адмирал Ларионов, — «пока мы тут стоим, вся Британия тихо умирает от страха. Там думают, что у нас тут намечено мероприятие, что-то вроде пикника с шашлыками в Гастингсе. Так что решение за вами, надо ковать железо, пока оно горячо. Пикник в Гастингсе — это хорошо, да и шашлыки тоже. Но все это не своевременно», — по-русски же ответил император Михаил. «Как мы понимаем, почуяв, что дело пахнет керосином, дядюшка Берти примчался мириться с вами?» «Вы правильно понимаете, ваше императорское величество», — усмехнулся адмирал Ларионов. «А поскольку такие переговоры — прерогатива верховной власти, мы и попросили вас как можно скорее прибыть к нам на эскадру». «Вы правильно поступили, Виктор Сергеевич», — кивнул император и уже по-английски обратился к королю. «Дядюшка Берти, давайте пойдем, обсудим по-семейному, с глазу на глаз, без посторонних, наши дела, а также и то, как мы будем выходить из того положения, в которое их загнали ваши безмозглые политиканы». «Ох, Майкл», — тяжело вздохнул король Эдуард, — «ты абсолютно прав. Со всей этой злосчастной историей надо кончать и как можно скорее». Четверть часа спустя король и император уединились в небольшой каюте, где из мебели были только стол, два кресла и несколько бутылок сельтерской со стаканами. Правда, перед этим великая княгиня Ольга на правах любимой сестры отозвала брата в сторону и шепнула ему на ухо несколько слов. Но вы понимаете, о чем. «Милый дядюшка Берти», — сказал Михаил, дождавшись, пока грузный король поудобнее устроится в кресле. «Сразу хочу сказать вам, что никогда и никому не прощу смерть своего брата. У Ники, конечно, было множество недостатков, но он мой брат, и этим все сказано». «Майкл», — обиженно воскликнул король Эдуард, — «неужто ты и правда думаешь, что я был причастен к убийству своего племянника? Эти негодяи даже не сочли нужным поставить меня в известность о своих преступных планах». «Знаете, дядя», — Михаил пристально посмотрел на старого короля, и у того невольно по спине пробежал холодок, — «если бы у меня не было полной уверенности в том, что вы абсолютно не причастны к этой истории, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я даже не буду требовать открытого суда над этими, как вы выразились, негодяями, ибо подозреваю, что в недрах форин-офиса скрывается еще столько грязного белья, что всем прачечным Лондона его не перестирать за несколько лет. Но будьте уверены, что не пройдет и года с момента убийства моего брата, как все причастные к его смерти будут строго наказаны. Даю вам слово, что так оно и будет. У меня, знаете ли, для таких дел существует хорошая специальная служба». «Да уж, Майкл, наслышан я о твоем ужасном ГУГБ», — вздохнул король Эдуард. «С моей же стороны я приношу тебе глубокие извинения и соболезнования по поводу смерти твоего брата и моего племянника. Моя дочь Виктория сказала, что если убийство монархов войдет в моду, то никто из нас не окажется в безопасности». «Умная девушка», — кивнул император Михаил, — «умная и несчастная. Неужели, дядюшка Берти, вы не видите, как она страдает?» «Вижу, Майкл», — вздохнул король Эдуард. «Но что я могу поделать? Ее сердце не лежит ни к одному мужчине из нашего круга. Бедняжка, она уже уверила себя в том, что ей придется оставаться одинокой до самой смерти. «А может, ваш круг — это не ее круг, дядюшка?» — прищурившись, спросил император. «Разве вам не говорили, что она не от мира сего? Слишком умна, слишком серьезна и при этом слишком мечтательна и впечатлительна». «Да, Майкл, — говорили, — развел руками король. Но к чему весь этот разговор?» «Бедняжке Тори необходимо сменить круг общения», — сказал Михаил. «Моя сестра Ольга хочет пригласить ее немного погостить у нас в Петербурге. Там она сможет пообщаться с новыми людьми, заняться своей любимой фотографией и немного развеяться. Но на это нужно ваше согласие как главы семьи». «Новых людей у тебя в Петербурге хоть отбавляй», — проворчал король Эдуард. «Зато кое-какие старые вдруг исчезли без следа. Смотрю я на твоих пришельцев, и у меня по коже мурашки начинают бегать. Страшные люди, безжалостные, как карающие ангелы Господни. Надеюсь, что моей дочери там никто не причинит вреда». «Да вы что, дядюшка?» — воскликнул император Михаил. «Разве можно желать чего-то плохого своей двоюродной сестре? Для нас, русских, родство — это не пустой звук. Не беспокойтесь, с ее головы и волос не упадет. Напротив, мы постараемся выполнить любое ее желание». «Возможно, возможно», — задумчиво промолвил Эдуард, а потом спросил. «Да, но что я скажу своим подданным?» «Вы скажете, что ваша любимая дочь отправилась в Россию, чтобы навестить свою любимую тетушку и кузин, которые осиротели после злодейского убийства их отца», — ответил Михаил. «Ваши подданные — народ сентиментальный, и им понравятся подобные душещипательные истории о несчастной британской принцессе, томящейся в неволе у русских варваров среди белых медведей и балалаек». «Ты надо мной смеешься, Майкл?» — подозрительно спросил король Эдуард. «Смеюсь, дядюшка Берти, смеюсь», — с улыбкой подтвердил император Михаил. «Но не над вами, дядюшка, а над представлениями ваших подданных о России. Когда хочется плакать, то надо смеяться. В некоторых случаях это неплохо помогает». «Хорошо, Майкл», — кивнул король. «Я запомню этот прием. Теперь, когда мы решили вопрос с поездкой моей дочери к вам в гости, давай поговорим о делах государственных. Они тоже требуют неотложного решения». «Давайте поговорим, дядюшка», — согласился Михаил. «И начнем с того, что группа ваших, дядюшка, безмозглых политиканов уже не в первый раз доводят взаимоотношения между нашими странами до последней черты, за которой маячит война и кровь. Подобно моему брату, я войны не хочу. Но если меня вынудят, воевать буду решительно и беспощадно. Пример — наша война с Японией». «Майкл, успокойся», — дядя примиряюще положил свою руку на плечо племянника. «Я тоже не хочу войны с Россией, но что нам делать, если вы заключили союз с нашим главным врагом, Германской империей?» «А что было делать нам?» – парировал император. «Ведь наш недавний союзник Франция с началом войны начал манкировать своими союзническими обязательствами». «И вообще, вступать в союз с Францией – это все равно, что жениться на проститутке. В этом случае ты можешь быть уверен только в том, что тебе будут часто и с большим удовольствием изменять. Так что союз с Германией не может быть расторгнут, поскольку он полностью соответствует интересам Российской империи». «Майкл, тогда о чем же мы будем с тобой договариваться?» – спросил король Эдуард. «Например, о том, что Россия никогда не полезет в Индию», – ответил император Михаил, «а также о разделе сфер влияния в Персидском заливе. И еще кое о чем. Открою вам одну тайну. Лет через 10 в Европе должна начаться всеобщая война, несравнимая по размаху с наполеоновскими войнами. Это должно произойти, потому что раздел мира закончился, и настала эпоха передела колониальных владений. Мы могли бы заранее договориться, какие государства, за исключением России, Британии и Германии, должны исчезнуть с карты мира, а какие сильно уменьшатся в своих размерах. Мне, например, не нравятся граничащие с моей страной Австро-Венгрия и Атаманская порта, и вы, дядюшка, тоже должны подумать, каковы ваши интересы в этом деле. Если мы договоримся, то для нашей большой тройки не будет ничего невозможного, тем более, что старине Вилли абсолютно безразлично, чьи колонии делить после победы, британские или французские. Но не наигрался он еще в эти игрушки. Британский король задумался. «Знаешь, Майкл», — задумчиво произнес он через некоторое время, — «это весьма неожиданное и интересное предложение. Думаю, что его стоит тщательно обдумать». 14-1 июля 1904 года. Баку. Тифлисский железнодорожный вокзал. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич. Дорога наша в Баку была не близкой и довольно долгой, но с хорошими попутчиками время летит быстро. Мы и не заметили, как миновали порт Петровск, Дербент, и вот уже на горизонте замаячили огни столицы русской нефти. Еще когда позади остался Дербент с его старинной крепостью, наши веселые разговоры как-то сами собой прекратились. Все стали думать и гадать, кто и как их встретит в Баку. Ротмистру и господину Густавсону было проще. Они будут действовать, так сказать, легально, имея солидные полномочия от своего руководства. Возможны, конечно, сложности, но они вполне решаемы. В случае каких-либо неприятностей им достаточно будет телеграфировать в Санкт-Петербург, чтобы вызвать на головы строптивого бакинского начальства державные громы и молнии. Я в данном случае буду обеспечивать им силовую поддержку и одновременно быть кем-то вроде наблюдателя. Потом, объективно и беспристрастно, я доложу о проделанной нами работе деду, если будет надо, то и самому императору Михаилу. А вот нашему другу Сосо будет труднее всех. Местное начальство всячески станет вставлять ему палки в колеса, видя в нем не персону, приближенную к императору, а всего-навсего смутьяна и беглого ссыльного, еще недавно числившегося в розыске. Бакинские большевики будут шарахаться от Кобы, как от чумного, считая, что он стал провокатором и прибыл в их город, чтобы окончательно развалить организацию, которая и без того испытывает серьезные проблемы. И даже рекомендательное письмо от Ильича, предъявленное Кобой лидером эсдеков, тут вряд ли поможет. Ведь большинство из них не знает почерк Ленина, да и еще неизвестно, каким образом человек, прибывший в Баку в литерном составе из Петербурга в компании с жандармским ротмистром, получил это письмо. Может быть, оно написано с помощью обмана или угроз. Хуже всего будет, если недовольные его прибытием большевики, как было принято говорить в наши времена, закажут Сосо боевой организации эсеров. В нашей истории у здешних большевиков с птенцами Азефа были, можно сказать, дружеские отношения. И эсеры по просьбе большевистского руководства с большим удовольствием пристрелят или взорвут провокатора, продавшегося кровавому царскому режиму. Поэтому нам потребуется не спускать глаз с Кобы ради его же собственной безопасности. Но с другой стороны, постоянно сопровождающий Сосо воин из племени летучих мышей будет для него помехой. Ведь здешние большевики – опытные конспираторы, и увидев рядом с Кобой незнакомого человека, они вряд ли пойдут с ним на контакт. К тому же мои орлы плохо ориентируются на местности. К работе в городе можно условно привлечь всего троих из них. Двое прожили в Баку какое-то время. Один год, второй и того меньше. А третий, Рауф Джафаров, хотя и родился и прожил в Баку первые 10 лет своей жизни, сразу сказал мне, что старый Баку – это совсем другой город, не похожий на Баку его детства. Ну что ж, значит, будем крутиться. Задача нам поставлена, и мы обязаны ее выполнить. На вокзале нас встречали самолично губернатор Баку Накашидзе, вице-губернатор Андреев и бакинский полицмейстер Деминский. При этом рядом с большим начальством не было видно силовиков из жандармского управления. Я так и не понял, они или не получили из МВД предписание от милейшего Вячеслава Константиновича Плеве, или... Но ведь губернатор-то пришел на вокзал, а все губернаторы в Российской империи подчиняются министру внутренних дел. Мы с ротмистром Познанским переглянулись и, не сговариваясь, удивленно пожали плечами. Похоже, что с коллегами Михаила Игнатьевича у нас начинают намечаться некие проблемы. Странно, очень странно. Князь и действительный статский советник Михаил Александрович Накашидзе происходил из знатного гурийского рода. Ему было уже 60, и держался он с достоинством, показывая, что готов встретить посланцев из столицы с истинным кавказским гостеприимством. Но вот чины гостей и их возраст его, так сказать, несколько смущают. Я улыбнулся и посмотрел на ротмистра. Тот не спеша повернулся к сопровождавшему его жандармскому унтер-офицеру и принял из его рук кожаную папку с золотым тиснением. Достав оттуда предписание, лично подписанное императором, Познанский с полупоклоном передал его губернатору. Накашидзе прочитал наш грозный мандат и слегка изменился в лице. «Господин ротмистр», — сказал он, — «я получил письмо от Вячеслава Константиновича Плеве, где он потребовал оказывать вам всяческое содействие, но если об этом же пишет сам государь...» Тут губернатор зацокал языком и закатил глаза к небу, показывая, что с сего момента он наш покорный слуга. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство», — ротмистр Познанский был сама любезность. «Мы уверены, что и без этих бумаг вы, как преданный и верный слуга нашего монарха, сделаете все, чтобы наша миссия была успешной. Тем более, что она связана с обеспечением порядка в уверенном вам городе и губернии». Накашидзе после этих слов насторожился. Похоже, что ему было известно о грядущих погромах и беспорядках на нефтепромыслах, но при этом он сознательно бездействовал. К тому же он странно вел себя во время армяно-азербайджанской резни. Но Михаил Александрович и не догадывался, что и нам известно многое, в том числе и то, что через год он будет убит боевиком Дашнаком именно за то, что якобы он был одним из организаторов этой самой резни. «Ваше превосходительство», — сказал Михаил Игнатьевич, видя, что хозяева задумались, а гости начинают скучать. «Я хочу представить вам тех, кто вместе со мной прибыл по указанию императора из Петербурга для оказания помощи в предотвращении беспорядков в городе и на нефтепромыслах. Это штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич, господин Джугашвили Иосиф Виссарионович, а также представитель товарищества Бранобель господин Юхан Густавсон». Накашидзе пожал мне руку, с уважением покосившись на белый крестик ордена святого Георгия на моем кителе, с дружеской улыбкой похлопал по плечу Густавсона, похоже, что они уже были знакомы, и равнодушно протянул свою губернаторскую длань Кобе. А вот полицмейстер Деминский, услышав фамилию Джугашвили, встрепенулся и с интересом посмотрел на Сосо. Видимо, он уже кое-что слыхал о нем от своих коллег по охранному отделению. Но главполицай промолчал, здраво прикинув, что нечего лезть поперек батьки в пекло. После того, как церемония представления была закончена, господин Густавсон попрощался с нами, договорившись, что мы встретимся с ним завтра. Вместе с приехавшим встречать его представителем фирмы Нобеля, он отправился в контору товарищества Бранобель. А губернатор пригласил нас в свой дом, чтобы там немного отдохнуть, скушать шашлык и выпить хорошего кахетинского вина. Но мы с ротмистром попросили на время отложить банкет и позаботиться о приехавших вместе с нами морских пехотинцах, а также помочь сгрузить с платформ боевую технику, сказав, что на это нам понадобится некоторое время. Накашидзе засуетился. Он велел вице-губернатору заняться размещением морпехов, а сам решил присутствовать при разгрузке. Все же Михаил Александрович был довольно любопытным человеком. Мы не стали возражать, здраво решив, что было бы весьма неплохо, если губернатор лично увидит, что мы приехали в Баку не с пустыми руками и сообщит о своих впечатлениях тем, кто готовит погромы. Пусть они хорошенько подумают и прикинут, что будет с ними, если им вдруг захочется вывести вооруженных погромщиков на улицы Баку. Увидев БТРы, Накашидзе пришел в восторг. «Вай, какая машина!» — воскликнул он. «А это у нее что в башне? Пулемет?» Я как можно доступнее рассказал нашему гостеприимному хозяину о вооружении бронетранспортера и о его боевых возможностях. Михаил Александрович призадумался. «Неужели государь и вправду считает, что у нас в Баку неспокойно и может пролиться кровь?» — спросил губернатор и с тревогой покосился на меня и на ротмистра. «Для чего тогда он прислал ваших солдат и эти грозные машины?» «Беспорядки сами по себе не происходят, ваше превосходительство», — ответил я. «Их организаторы понесут перед законом и государем такую же ответственность, как и те, кто в них участвует». После этих слов Накашидзе несколько стушевался и перевел разговор на другую тему. А я подошел к Сосо и поинтересовался, с чего он хочет начать выполнение своей миссии. «Думаю, что для начала мне необходимо посетить Баиловскую тюрьму», — немного подумав, сказал Коба. И, увидев удивление на моем лице, пояснил. «Чтобы товарищи мне поверили, надо сделать нечто, что вызовет у них уважение и доверие. Я хочу узнать, кто из знакомых мне эсдеков сейчас сидит в этой тюрьме. Потом, пользуясь полномочиями, полученными мною от императора Михаила, я добьюсь освобождения этого человека. Именно через него я и выйду на руководство бакинской большевистской организации». «Хорошо, Сосо», — я повернулся к ротмистру, продолжавшему свою беседу с губернатором. «Михаил Игнатьевич, нам надо попасть в Баиловскую тюрьму». «Как в тюрьму?» — Накашидзе от этих слов опешил. Но Познанский, видимо, сообразив, зачем нам понадобилось посещение этой юдоли скорби, кивнул. «Ну что ж, в тюрьму так в тюрьму», — сказал он. «На чем мы туда поедем, Николай Арсентьевич? В карете или...» И ротмистер кивнул в сторону «Тигра», который уже успели сгрузить с платформы, и он был готов немедленно отправиться в путь. «Пожалуй, на «Тигре» будет солиднее», — сказал я, а про себя подумал, — «и безопасней». «Михаил Александрович», — обратился я к губернатору, — «вы не покажете нам, как нам лучше добраться до Баиловской тюрьмы?» После моих слов Накашидзе лишь развел руками. «Господа, а как же шашлыки и вино? Может быть, тюрьма подождет? Как говорится, утро вечера мудренее». «Нет, ваше превосходительство», — сказал ротмистр, — «давайте начнем с тюрьмы, а уж потом предадимся чревоугодию». 15-2 июля 1904 года. Полдень. Северное море. 120 миль северо-западнее Вильгельмсхафена. Германская империя. Объединенная эскадра адмирала Ларионова. Гремели залпы торжественного салюта. На мачтах трепетали черно-белые военно-морские флаги Германской империи. Вился в воздухе над флагманом личный штандарт императора Вильгельма. Первый броненосный отряд «Хохзее-Флотте», новейшие броненосцы «Виттельсбах», «Зеттен», «Церинген», «Швабен», «Мекленбург» и «Брауншвейг» встречали объединенную эскадру адмирала Ларионова. В ответ на германских крейсерах, броненосцах русского императорского флота и кораблях эскадры адмирала Ларионова взлетели вверх флаги расцвечивания и прозвучал ответный императорский салют из 12 залпов. Кильваторные колонны сблизились и легли в дрейф на расстоянии примерно в милю друг от друга. С борта флагманского броненосца «Виттельсбах» был спущен адмиральский катер с бензиновым мотором новейшей конструкции, на который, по парадному трапу, вместе с сопровождающими спустились император Вильгельм и адмирал фон Тирпиц. Мотор катера взвыл, выбросил облако вонючего сизого дыма, и маленький кораблик, обогнув броненосец, держа скорость около 13 узлов, побежал к флагману эскадры адмирала Ларионова, ракетному крейсеру «Москва», где с правого борта уже спускали парадный трап. Тем временем на германских броненосцах свободные от вахты команды столпились на палубах и глазели на огромный, плоский как плавучий остров, странный корабль с задранным носом. Это зрелище на какое-то время нарушило даже знаменитый германский «Орднунг», ибо «Херен-офицерен» были удивлены не меньше матросов. Их внимание было вполне вознаграждено по достоинству. Не успел германский адмиральский катер преодолеть и двух кабельтовых, как с борта адмирала Кузнецова последовательно, один за другим, с ревом и грохотом стартовали один Су-33 и два МиГ-29. Начались показательные воздушные маневры сверхзвуковых самолетов, от которых у всех зрителей, от императора Вильгельма до последнего матроса, рот открылся от удивления. Всего полгода назад, 17 декабря 1903 года, состоялись первые полеты братьев Райт, во время которых их самолет «Флайер-1» сумел подняться на 3 метра и пролететь по прямой 60 метров, развив при этом скорость 43 км в час. Причем после последнего полета их этажерка с мотором была необратимо повреждена сильным порывом ветра и не подлежала восстановлению. В настоящий момент братья Райт в поте лица строили свой второй аппарат «Флайер-2». До следующих их полетов, которые в нашей истории состоялись в ноябре-декабре 1904 года, оставалось еще несколько месяцев. А тут зрителям продемонстрировали групповой пилотаж трех металлических птиц, стремительных, красивых и хищных. Ни у одного, даже самого закоренелого пацифиста не осталось никаких сомнений в том, что эти остроносные металлические машины, сотрясающие небо ревом своих двигателей, предназначены только для того, чтобы нести смерть врагу на земле, в небесах и на море. Но германские моряки, запрокидывающие сейчас головы, наблюдая за стремительными эволюциями странных аппаратов, не были пацифистами и вполне разделяли убеждения в том, что если у тебя есть ружье, то оно непременно выстрелит. На палубе Москвы императора Вильгельма ждал сюрприз. Помимо почетного караула, адмирала Ларионова с чинами его штаба, полковника Бережного и великой княгини Ольги, о которых ему было уже известно, его встречали сам император Михаил, а также стоящая рядом с Ольгой улыбающаяся британская принцесса Виктория. «Какая странная компания», — подумал Вильгельм, едва отошедший от впечатлений, полученных после просмотра воздушного шоу. «Русский император, британская принцесса и русские офицеры из будущего. Интересно, как из Петербурга на эскадру, незаметно ни для кого, попал император Михаил, и откуда тут взялась британская принцесса Виктория?» Действительно, очень странная компания. Впрочем, сама встреча прошла полностью в соответствии с протоколом. Гимн двух союзных держав, ковровая дорожка, прохождение перед строем почетного караула, рукопожатие с императором Михаилом и адмиралом Ларионовым под магниевые вспышки фотокамер. Правда, при этом принцесса Виктория смотрела на него так, что императору Вильгельму стало не по себе. Впрочем, что взять с женщины? Едва только закончился церемониал торжественной встречи, как на Москву начали прибывать командиры крейсеров Восточно-Азиатской эскадры, а также русские капитаны первого ранга Щенснович и фон Эссен, отличившиеся в сражении при Формозе. Вот тут-то Вильгельм, следуя своей привычке, и закатил получасовую речь на тему русско-германского боевого братства перед лицом наглых островитян, вечно сующих свой нос туда, куда не следует. Потом он щедро отделил всех присутствующих германскими орденами, после чего официальная часть закончилась, и два императора удалились под сень дерев для приватного разговора. Оказавшись с Вильгельмом наедине, император Михаил в первую очередь положил перед ним сложенный в четверо лист бумаги, на котором четким готическим шрифтом лазерного принтера была изложена суть его приватных договоренностей с британским королем Эдуардом. «Дорогой кузен Вилли», — сказал он с усмешкой, — «как союзник союзника я ставлю тебя в известность о результатах моих тайных переговоров с британским королем Эдуардом. Только учти, что тайными они были не от тебя, а от большей части британского истеблишмента. Потому не советую тебе рассказывать кому-либо о том, что ты сегодня от меня узнаешь. В противном случае может сорваться очень большая и интересная игра». «Отлично, Михель», — кивнул германский император, разворачивая документ. «Нам уже известно о том, что при подходе к Ла-Маншу вашей эскадры Лондон был охвачен приступом ужаса, сравнимым только с ожиданием нашествия марсиан из романа британца Герберта Уэллса. И потом, когда эскадра без единого выстрела мирно проследовала дальше, британцев охватило прямо противоположное безумие, схожее разве что с венецианским карнавалом. Все люди пляшут и поют, славя своего доброго короля, который отвратил от них ужасную угрозу. Оказывается, это была твоя работа». «Все это так, кузен», — ответил Михаил. «Перепуганный дядюшка Берти срочно примчался на нашу эскадру, то ли сдаваться в плен, то ли просить о помощи против своих, потерявших чувство реальности политиканов. Вот мне и пришлось срочно прибыть на эскадру, чтобы лично решить с ним этот вопрос. Такие переговоры монарх не должен перепоручать своим подданным или союзникам. Кажется, мы нашли с ним взаимоприемлемое решение для всех нас троих. Но монархия в Британии конституционная. Сдержки и противовесы работают исправно, так что еще непонятно, выгорит что-нибудь из этого дела или нет». «Хм, Михель», — задумчиво произнес Вильгельм, — «вот оно что. А что у тебя на эскадре делает его дочь Виктория? Неужели наш дорогой дядюшка Эдуард отбывал от тебя в такой спешке, что забыл на борту твоего крейсера свое родное чадо?» Михаил усмехнулся. «По официальной версии, — сказал он, — принцесса Виктория неожиданно решила навестить в Петербурге свою тетушку и кузин. По неофициальной же версии, она заложница, обеспечивающая приличное поведение Британии вообще и дядюшки Берти в частности. На самом же деле я просто хочу выдать ее замуж за одного верного мне, хорошего и умного человека, довольно высокого положения, чтобы их дети потом служили моим потомкам. Впрочем, в Российской империи именно я решаю, у кого какое положение и кто чего достоин. И негоже, если женщина столь выдающихся умственных достоинств не оставит после себя потомства. Вообще-то все это придумала моя сестрица Ольга, я лишь обеспечиваю ей прикрытие. Посмотрим, что из этого получится». В ответ на это заявление император Вильгельм только хмыкнул, покачал головой и наконец-то погрузился в чтение русско-британского меморандума. «Да, Михель», — произнес он через некоторое время, дочитав все до конца и немного помолчав, оценивая прочитанное, — «я все понял. Объектом будущей показательной порки должны стать несчастные лягушатники. И неужели тебе их совершенно не жалко?» «Кузен», — ответил русский император, — «а почему я их должен жалеть? Несмотря на русско-французский союз, довольно опрометчиво заключенный моим отцом, эти любители канкана и плоских шуток мало того, что отказались поддержать Россию в тот момент, когда на нее напала Япония, но они еще и вели за нашей спиной закулисные переговоры с нашим главным врагом, Англией. Такое не прощают. Кроме всего прочего, они привечают разных смутьянов, которые потом устраивают революции и мутят воду в других приличных странах. К тому же, кузен, думаю, что тебя обрадуют несколько бывших французских колоний, которые ты получишь после завершения этой войны. Ведь мы же союзники. В любом случае, если передел мира неизбежен, то лучше не устраивать глобальной бойни, а ограничиться несколькими небольшими локальными войнами, в каждой из которых мы будем иметь над своими противниками подавляющее преимущество. Не секрет, что британские политические силы, против которых дядя Берти и просил у меня помощи, уже начали сколачивать нацеленный против нас новый военный союз, который должен состоять из Великобритании, Франции, Италии, Австро-Венгрии и Турции. Если мы хотим их опередить, то надо действовать быстро, решительно и прямо в логове врага. «Да-да, Михель», — кивнул Вильгельм, — «я думаю, что ты абсолютно прав. Давно уже пора окончательно решить изрядно затянувшийся конфликт между Германией и Францией и воссоздать Великую империю Карла Великого, объединив под одной короной потомков франков, галлов и тевтонов. И чем меньше нам будет мешать эта дурацкая надутая Британия, тем лучше. Так мы и победим». Когда германский император вместе с его кораблями отбыли в сторону Вильгельмсхафена, император Михаил коротко переговорил с адмиралом Ларионовым и с сестрой Ольгой, после чего вылетел обратно в Петербург на МиГ-29 Куб. Он и так отсутствовал на троне недопустимо долго, и лишь по счастью никто не заметил его отсутствия. 16-3 июля 1904 года. Баку. Вилла Петролия. Резиденция братьев Нобелей. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич. После визита в Баиловскую тюрьму, где Сосо и ротмистр, обосновавшись в кабинете начальника этого казенного дома, принялись тщательно изучать списки арестантов, делая при всем какие-то выписки и пометки, мы отправились в жилище нашего гостеприимного хозяина на набережной Александра II. Подчивали нас там по высшему разряду. Правда, налегая на шашлык по-карски, долму и кебаб, мы весьма аккуратно употребляли спиртное, к великому огорчению Михаила Александровича. Напрасно он произносил цветистые тосты и нахваливал домашние вина, привезенные из его родной Гурии. Нам надо было иметь трезвую голову и держать ухо востро. Хотя я надеялся на своих людей, которые расположились в комнате на первом этаже и уплетали блюда попроще, но тем не менее вкусные. Однако, чем черт не шутит, в этом шумном восточном городе, похожем на бочку с порохом, могли случиться любые неприятности. В самый разгар банкета в зале незаметно появился господин Юхан Густавсон. Он кивнул нам, показывая, что успел переговорить с нужными людьми, и запланированная встреча с нефтяными магнатами состоится. Представитель братьев Нобелей, не чинясь, присел за стол и начал с аппетитом поедать ароматный кебаб, запивая его красным вином. «Встреча будет послезавтра», — шепнул он мне на ухо. «Мы решили, что она будет неофициальной и состоится подальше от здешнего начальства. У братьев Нобель в пригороде есть уютная резиденция. Там, в конторе товарищества, на втором этаже, находится комната отдыха, в которой можно без лишних ушей обсудить все вопросы». Следующий день был полон хлопот. Коба и Познанский снова уехали в тюрьму, чтобы вызволить из нее несколько эсдеков. Я же занялся документами, готовясь к предстоящей встрече с нефтяными магнатами. Проштудировав хорошенько документы, я стал набрасывать на листе бумаги основные тезисы нашей завтрашней беседы. Главное, как я понял, следует сразу же обозначить перед нефтяными магнатами в качестве основного следующий тезис. Царь настроен решительно. Если их деятельность будет признана антигосударственной, то помимо уголовного преследования, все имущество виновных будет национализировано. Новый император не собирается изображать мать Терезу, снисходительно посматривая на тех, кто финансирует террористов и лиц, агитирующих за свержение существующего строя. В общем, на следующий день, во второй половине дня, я на «Тигре» в сопровождении трех своих бойцов отправился на Вилла Петролия, в небольшой поселок, расположенный на восточной границе черного города у селения Кишлы. Не в столь давние времена восточные пригороды Баку были промышленным районом, весьма неблагоприятным для проживания. Здесь в основном селились рабочие, занятые добычей и переработкой нефти. Состоятельные же люди предпочитали жить в центре Баку, где было почище и безопасней. Для того, чтобы привлечь в этот район технический персонал, приехавший в Баку для работы на нефтепромыслах товарищества «Бранобель» из Европы, здесь был построен комфортабельный жилой поселок, в котором создали самые благоприятные условия для проживания. На территории поселка в 1884 году были возведены дома для служащих, школы, театр, больницы и фамильная резиденция братьев Нобель в Баку. Служащие товарищества Нобелей жили в одной- и двухэтажных деревянных коттеджах с каменным фундаментом. Нижние этажи самого большого здания отвели под контору, а на верхних разместились клуб, комнаты отдыха, библиотека. Из Петербурга выписали скульптуры для сада, произведения живописи, книги для библиотеки. Комнаты украсили дорогими коврами, изготовленными азербайджанскими и персидскими мастерами. Вот в этом райском месте и произошла моя встреча с бакинскими нефтяными магнатами. Кое-кого из них я узнал по фотографиям, хранившимся в досье, подготовленным для меня дедом. Господин Густавсон, исполняя роль радушного хозяина, представил мне присутствующих. Здесь были представители семейства Гукасовых, Монташевых, Зубаловых и Кокаревых. От Ротшильдов присутствовал господин с невыразительной восточной внешностью и ухватками профессионального разведчика. На него я обратил особое внимание. Представляя меня, Густавсон многозначительно сказал присутствующим, что я прибыл из Петербурга в качестве личного представителя нового императора Михаила II. После этих слов все слегка напряглись. А потом началось то, ради чего, собственно, все здесь и собрались. Я обратился к господам-магнатам, смотревшим на меня кто с кривой улыбкой, кто настороженно, кто нескрываемым любопытством. «Господа, я хочу сообщить вам пренеприятнейшее известие», — начал я в стиле гоголевского городничего. В городе Баку в самое ближайшее время могут начаться массовые беспорядки и погромы. Информация точная, добавил я, заметив, как присутствующие зашевелились после моих слов. И у нас есть информация о том, что некоторые богатые люди вашего города дают деньги тем, кто готовит эти погромы. Господин Бесоев, подал голос Александр Монташев, самый богатый нефтепромышленник Баку. Не хотите ли вы сказать, что кто-то из здесь присутствующих финансирует погромщиков? Господин Монташев, я ответил вопросом на вопрос. Вы, наверное, хорошо знаете, что такое коммерческая тайна. Нефтяной магнат кивнул, и я продолжил. Так вот, в ведомстве, которое я имею честь здесь представлять, тоже есть свои тайны. Поэтому позвольте мне не отвечать на ваш вопрос. Скажу только, что сведения, которыми я располагаю, тщательно проверены и не вызывают ни малейших сомнений. Монташев что-то пробормотал себе под нос, но предпочел дальнейшую дискуссию со мной не продолжать. Вместо него ко мне обратился Павел Гукасов, председатель Совета съездов представителей бакинских нефтепромышленников. «Господин Бесоев», — сказал он, — «поймите нас правильно. Мы верные слуги нашего императора Михаила Александровича. Мы прекрасно понимаем, что беспорядки, которые начнутся в городе, в любой момент могут перекинуться на нефтепромыслы. Скажите, какой резон нам, нефтепромышленникам, финансировать тех, кто уничтожит то, что является нашей собственностью?» «Согласен с вами, Павел Осипович», — кивнул я. «Если будут уничтожены нефтяные вышки, а также хранилища нефти и изготовленных из нее продуктов, то вы все понесете очень большие убытки. Но с другой стороны, кто-то от этого может и выиграть. Ведь дефицит нефти позволит поднять на нее цены. Это закон рынка, и вы не будете его отрицать». Гукасов развел руками, показывая, что ему нечем возразить мне. «Я не буду грозить всем присутствующим здесь страшными карами. Скажу лишь, что если погромы, о которых я вам сейчас сказал, все же произойдут, то порядок в городе будет наведен быстро, жестко, и всех виновных привлекут к суду. По указу императора Михаила II, в городе и его окрестностях будет введено военное положение, и погромщикам придется иметь дело не только с полицией и жандармами, но и с воинскими частями, которым для подавления массовых беспорядков будет разрешено применять все имеющиеся у них средства. Вы понимаете, о чем я говорю?» В зале наступила гробовая тишина. Кажется, присутствующие поняли, наконец, что в империи появился царь, который умеет не только сидеть на троне, но и готов в случае нужды действовать решительно и жестко, если не жестоко. «Кроме того», — продолжил я, — «всех участников погромов будут судить, причем не обычным судом, а военно-полевым. А сие означает, что тех, кто будет признан виновными, ожидает смертная казнь через повешение». «Но это же так жестоко», — подал голос представитель Ротшильдов. «Действия вашего императора осудит весь цивилизованный мир». «А какое нам дело до этого так называемого цивилизованного мира?» — резко ответил я. «Ведь мы наводим порядок в нашей стране. Поверьте, нас меньше всего интересует то, что о нас будут писать продажные европейские и американские газеты. Единственный наш союзник, Германия, поддержит наши действия, а что думают в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, нам безразлично». Совсем недавно Британская империя впала в состояние неуправляемой паники из-за того, что мимо ее берегов прошла эскадра адмирала Ларионова. «Вы все хорошо помните, что сила права состоит в праве силы, а эта сила сейчас на нашей стороне. Передайте это своим работодателям». Услышав это, представитель Ротшильдов вздулся, как шарик, из которого выпустили воздух, а остальные промышленники притихли, словно мыши, почуявшие присутствие кота. «Да, кстати», — заметил я, — «хочу добавить вот еще что. Если следствием будет установлено, что погромщикам помогал оружием, деньгами, советами кто-нибудь из состоятельных людей, то таковые будут осуждены вместе с погромщиками, и если им очень повезет, то наказание ограничится каторгой в отдаленных местах Российской империи. Ну а если не повезет...» Тут я сделал паузу, чтобы присутствующие поняли, какая именно судьба ждет спонсоров массовых беспорядков. «Кроме того», — сказал я, и произнесенные мною слова прозвучали, как раскаты грома в мертвой тишине зала. «Все движимое и недвижимое имущество осужденных будет конфисковано и перейдет в собственность государства. Так что информацию к размышлению вы получили. Остается только тщательно обдумать все сказанное здесь и сделать надлежащие для себя выводы. А пока, господа, честь имею». Я кивнул притихшим нефтяным магнатам и направился к выходу из залы. 17-4 июля 1904 года. Полдень. Пролив Эрисун. На траверзе Копенгагена. Объединенная эскадра адмирала Ларионова. Дошли. Отсюда, от датских проливов до Петербурга, считай, что уже подать рукой. Всего за 2,5 месяца без поломок и особых происшествий эскадра адмирала Ларионова обогнула полмира и с Тихого океана прибыла на Балтику. Расцвеченные праздничными флагами встречающие ее корабли Балтийского флота. Приветствуя прибывших, бухнула 2 холостыми выстрелами носовая башня флагманского броненосца «Император Александр III». За ним принялись салютовать и остальные корабли, базирующиеся в Дании русской эскадры. В ответ хлопнули салютные орудия на Москве, адмирале Ушакове, Североморске, Сметливом, Ярославе Мудром, Ритвизане и Цесаревиче. На стенге Александра III взвелись сигнальные флаги, означающие «Командующий Балтийским флотом приветствует прославленного адмирала Ларионова». Некоторое время спустя последовала ответная любезность. Над Москвой взвился сигнал «Командующий особой эскадрой приветствует прославленного адмирала Макарова». Праздничное настроение царило и в самом Копенгагене. Возбужденный и радостный народ толпами валил на набережную, чтобы посмотреть на диковинные корабли, о которых так много писали в газетах. Оркестры исполняли русские и датские гимны, марши и вальсы. Вся водная гладь, за исключением основного фарватера, по которому двигалась эскадра, была заполнена празднично расцвеченными судами, яхтами, суденушками и просто рыбачьими лодками, с которых любопытные глазели на корабли эскадры. Особенно всех поразил громадный, словно стадион, авианосец адмирал Кузнецов. Как это все отличается от того настроения, которое царило в Британии при приближении эскадры адмирала Ларионова? Датчане радовались при виде своих защитников. Теперь им нечего было бояться нового нападения злых британцев, которые уже 2 сжигали Копенгаген. После 3-дневной стоянки в столице Дании корабли под Андреевскими флагами отправятся в Кронштадт. Первыми на борт Москвы под звуки марша поднялись русский посланник в Дании Александр Петрович Извольский и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Репутация господина Извольского была весьма и весьма сомнительной. Франкофил и англофил, масон и человек с сомнительными связями. Он был горячим сторонником создания Антанты, чья мощь была бы направлена против Германии. К тому же он был замечен в связях с врагами означенного союза. В нашем прошлом, в 1906 году, он получил портфель министра иностранных дел Российской империи и вместе со своим помощником Николаем Чирыковым в 1909 году стал участником так называемого «скандала Бухлау», закончившегося очередным боснийским кризисом, получившим название «дипломатической Цусимы». Он доверился австрийцам, обещавшим России помочь добиться права свободного прохода русских кораблей через Черноморские проливы, в обмен на признание аннексии Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины. При этом переговоры велись настолько тайно, что сам факт их ведения не был известен даже императору Николаю II. Итог был закономерен. Австрия, получив обещанное, тут же забыла о том, что она обещала Извольскому. Россию в очередной раз макнули в дерьмо, оставив ее в одиночестве перед Тройственным Союзом, в то время как союзники по Антанте предпочли отойти в сторону и сделать вид, что ничего не случилось. После дипломатической Цусимы Извольский был лишен министерского поста и получил назначение послом в Париж, где немало сделал для консолидации Антанты и подготовки будущей мировой войны. Потом была революция. Оказавшись не у дел, Извольский обосновался во Франции, стал горячим сторонником интервенции войск Антанты в Советскую Россию. Император Михаил, узнав обо всем этом, пришел к выводу, что человеку с такими талантами не место на дипломатической службе, и теперь дожидался лишь подходящего повода, чтобы выставить этого господина за дверь. Как говорится, вот и все об этом человеке. Степан Осипович Макаров был человеком совсем иного склада. Он не любил подковерные политические игры и свою задачу видел во всемерном усилении военно-морской мощи России. Поэтому адмирал Ларионов, довольно сухо поздоровавшись с находящимся в состоянии глубокого недоумения и депрессии Извольским, с Макаровым, напротив, разговаривал с искренней теплотой и интересом. Ведь адмирал Макаров был не только известным флотоводцем, но еще и исследователем Арктики, а также судостроителем, автором проектов первых ледоколов. Были у Степана Осиповича, конечно, и свои заскоки, вроде проекта безбронных боевых кораблей или облегченных бронебойных снарядов. Но речь сейчас шла совсем не о том. Все же адмирал Макаров был личностью, с которой стоило считаться и которую требовалось уважать. Чуть в стороне от адмирала Ларионова и его свиты под белыми летними зонтиками стояли 2 принцессы – русская Ольга и британская Виктория. Ольга легкими карандашными штрихами делала наброски красочного зрелища встречи кораблей эскадры в свой альбом. А Виктория фотографировала все происходящее, подаренным ей еще в первый день появления на борту Москвы фотоаппаратом «Мыльницей». За те 4 дня, что прошли с того момента, когда она появилась на эскадре, принцесса Виктория уже освоилась с обстановкой, перестала вздрагивать от громких звуков, хотя до сих пор повсюду появлялась лишь в обществе своей русской кузины. За это время темные круги под глазами у британской принцессы исчезли, а лицо от солнца и морского воздуха посвежело и приобрело здоровый румянец, хотя по сравнению со своей цветущей русской кузиной она все еще выглядела довольно блекло. Обедали, завтракали и ужинали девушки в адмиральском салоне в компании адмирала, полковника Бережного и начальника его штаба капитана первого ранга Иванцова. Все это время принцесса присматривалась к своему новому знакомому. После визита на русскую эскадру императора Вильгельма II между ними состоялся откровенный разговор. За ужином, немного расслабившись после пары рюмок легкого красного вина, Виктория неожиданно высказала вслух адмиралу Ларионову свои мысли о врожденной враждебности технократов, варваров-германцев, всему цивилизованному миру. «Уважаемая Виктория», — ответил ей адмирал, — «все дело в том, что у каждого народа есть свои особенности. Нечто подобное сказанному вами можно повторить и о русских, об англичанах и даже о французах. Но все мы обречены судьбой жить на одной планете и, более того, на территории маленькой Европы, вследствие чего все мы должны искать то, что нас объединяет, а не разъединяет. Ибо альтернативой мирному сосуществованию может стать только всемирная бойня, по сравнению с которой все наполеоновские войны могут показаться обычной кулачной потасовкой ораторов в Гайд-парке. Вы должны понять, человечество ценно именно своим многообразием, и стоит ли оплачивать миллионами людских жизней бесплодные амбиции политиков, ибо достижение мирового господства просто невозможно. Любая нация, которая попробует достичь доминирующего положения в мире, неважно силой или оружием, интригами или деньгами, в конечном итоге будет обречена на поражение. Ибо в ходе этой попытки нация растратит все свои человеческие и материальные ресурсы. Мы, русские, к примеру, не хотим истреблять ни англичан, ни немцев, ни даже турок. Мы всего лишь хотим, чтобы нас оставили в покое и не мешали бы России развиваться в естественном для нее направлении. Если же на нас нападут, то мы вынуждены будем защищаться и расширять свои границы за счет территории агрессора. Для России это естественный процесс, который и позволил нашему государству вырасти до исполинских размеров из маленького московского княжества. «Я понимаю ход ваших мыслей, мистер Ларионов», — кивнула головой Виктория и задала встречный вопрос. «А как вы думаете, если не годятся оружие, интриги или деньги, то что именно может привести к созданию всемирного человеческого общежития, о котором грезят некоторые мыслители и философы?» «Хороший вопрос, Виктория», — одобрительно сказал адмирал Ларионов, аккуратно промокнув губы салфеткой. Но на него ответил еще Иисус Христос. «Только любовь может править миром. И ничто иное, ибо она объединяет людей, а все остальное только разъединяет. Война, политика, власть и деньги – для нас все это есть лишь средство для противодействия тем, кто любви предпочитает ненависть. Только та любовь, которая может себя защитить, чего-нибудь стоит в этом мире». Виктория молча кивнула в ответ и задумалась, ибо эта мысль оказалась созвучна ее собственным мыслям. Быть может, что с этим человеком у нее и есть что-то общее, в отличие от тех мужчин, которые окружали ее в Лондоне. Вот и сейчас, фотографируя адмирала Ларионова и всматриваясь в его лицо, она со странным, доселе незнакомым ей трепетом ловила себя на мысли о том, что этот блестящий адмирал, герой и флотоводец, тонкий политик, умный и интересный собеседник и, как она считает, довольно симпатичный мужчина, когда-нибудь может стать ее мужем. 20-7 июля 1904 года. Баку. Старый город. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич. После моей задушевной беседы с нефтепромышленниками на вилле Петролия в Баку началась активная движуха. Похоже, что кое-кто из нефтяных магнатов осознал, чем ему лично грозит участие в массовых беспорядках, и принял надлежащие меры. В городе резко уменьшилось количество агитаторов, требовавших разобраться с буржуями-кровопийцами, душащими голодом трудовой народ. Полиция и жандармы перестали изображать сторонних наблюдателей и занялись, наконец, своими прямыми обязанностями – тащить и не пущать. Но радоваться было еще рано. Похоже, что представитель Ротшильдов, физиономия которого мне сразу не понравилась, начал активно мутить воду. В первую очередь меня насторожило то, что посланцы этого господина были замечены рядом с братьями Шендриковыми. А вот это уже было опасно. Из информации, которая имелась в досье об акинских погромах, я понял, что организаторами этих погромов считались именно эти братья-разбойники. И еще, рядом с представителем Ротшильдов появились лидеры местных дошнаков. А этим ребятам палец в рот не клади. Они обожали отправлять на тот свет своих оппонентов, ибо таков у них был метод ведения политических дискуссий. Поговорив на чистоту с ротмистром Познанским, я понял, что тот тоже был обеспокоен. Дело в том, что Михаил Игнатьевич и Сосо уже пытались выйти на контакт с местными большевиками, но у них это почему-то получалось плохо, то есть, можно сказать, не получалось совсем. Те же зловредные Шендриковы распустили по всему Баку слухи о том, что Коба, дескать, продался жандармам и приехал в здешние края из Петербурга исключительно для того, чтобы изничтожить под корень всех эсдеков. К тому же кто-то из местной охранки активно сливал боевикам информацию о передвижениях и контактах Кобы и Познанского. Мы пока не дознались, кто же этот неуловимый стукач, но то, что он был очень информирован, в этом не было никаких сомнений. «Знаешь, Николай, мы с ротмистром давно уже тет-а-тет были на «ты». Нас всегда опережают на один ход. Мы договариваемся о встрече с членом Бакинского комитета РСДРП, а он на встречу не приходит и исчезает неизвестно куда. Одного из моих агентов находят в старом городе с перерезанным горлом. От Кобы же сейчас шарахаются, как от зачумленного. И еще. По нашим данным, из Турции в Батум по морю было доставлено оружие и взрывчатка. Часть этого груза оказалась в Баку. Боюсь, что в самом скором времени в городе будет жарко. А губернатор Накашидзе никак не может понять всю серьезность происходящего и продолжает нести какую-то ахинею о том, что, дескать, в Баку все тихо и спокойно. Николай, надо срочно поговорить с Сосо. Я полагаю, что его жизнь в опасности. А губернатору следует заявить, что если он и дальше будет вести себя как слепоглухонемой идиот, то, пользуясь своими правами, я доложу обо всем происходящем императору. И тогда на следующий же день, после получения моего донесения, господин Накашидзе тут же станет экс-губернатором. Я впервые видел Михаила Игнатьевича таким взволнованным. Прежде он никогда не давал волю чувствам. И это тоже меня весьма встревожило. Я попросил одного из своих бойцов найти Сосо и пригласить его к нам. Коба пришел к нам в хорошем настроении. Он сообщил, что дело, наконец, сдвинулось с места, и ему удалось договориться о встрече с одним из самых авторитетных из бакинских большевиков, Александром Митрофановичем Стопани. Это был старейший деятель российской социал-демократии, пользовавшийся среди нее большим уважением. «Сосо», — спросил я, — «а где вы с ним договорились встретиться?» «Дело в том, что у нас с Михаилом Игнатьевичем появились серьезные опасения насчет вашей безопасности». Похоже, что кое-кто очень сильно желает от вас избавиться. И эти кое-кто находятся не в Баку и даже не в России. Николай Арсентьевич прав, вступил в разговор Познанский. Я тоже хотел бы вас предупредить и попросить быть более осторожным и бдительным. Вы уверены, что ваша завтрашняя встреча не ловушка? Услышав это все от нас, Сосо нахмурился. Он подумал немного, а потом, махнув рукой, сказал. Нет, я должен обязательно пойти на встречу с товарищем Стопани. Иначе меня просто не поймут. А насчет опасности покушения? Ну что ж, все может случиться. Надеюсь все же, что ваши опасения, Николай Арсентьевич и Михаил Игнатьевич, окажутся безосновательными. Хорошо. А где вы договорились встретиться? Поинтересовался ротмистр. Увидев подозрительный взгляд Сосо, Познанский замахал руками, показывая, что это интересует его лишь в плане обеспечения личной безопасности товарища Кобы, и никаких других мыслей у него на этот счет нет. «Мы должны встретиться с товарищем Стопани в старом городе», — наконец произнес Сосо, — «в доме недалеко от ворот Мурада. Вы знаете это место?» Я кивнул. «Будучи как-то по служебной надобности в Баку, мне довелось познакомиться с живописным комплексом дворца Шерваншахов, в который входили и ворота Мурада, правда называвшиеся сейчас просто восточными воротами». «В общем так, Сосо», — сказал я, — «если вы считаете, что на встречу со Стопани вам надо идти, то идите». Но с обеспечением мер безопасности. Это значит, что у вас должно быть оружие, на вас надет броник и в комплекте ко всему этому мини-радиостанция. Мы должны знать, что с вами происходит и не требуется ли вам помощь. Коба лишь развел руками, соглашаясь и показывая, что, дескать, он не собирается с нами спорить и сделает все, как мы скажем. На следующий день Сосо, полностью экипированный и проинструктированный, отправился в старый город. Следом за ним на почтительном расстоянии шли мы с ротмистром. Я переоделся в костюм горского князя, который уже мне приходилось носить во время нашего вояжа в Швейцарию. Михаил Игнатьевич вырядился в вицмундир, надел на нос пенсне, а на голову фуражку. Он изображал заезжего чиновника, приехавшего по каким-то служебным делам в Баку, и теперь, выбрав время, отправился полюбоваться на азиатскую экзотику. Сзади нас на некотором расстоянии двигались два моих бойца. Рауф Джафаров изображал сельского жителя, отправившегося в город, чтобы купить на местном базаре что-то нужное ему в хозяйстве. Он вел за собой серенького ишака, нагруженного какими-то тюками. В этих тюках находились две ксюхи и два гранатомета «Муха». На случай столкновения с боевиками всего этого должно было хватить. Ну а если станет совсем жарко, то на помощь моим орлам должна прибыть вызванная по рации группа поддержки на БТРе. Вторым бойцом был Андроник Гаспарян, который нарядился местным жителем, судя по одежде, мастеровым, который отправился в старый город по каким-то своим личным делам. В корзинке, которую он держал в руках, лежал пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр» и пяток гранат. Добравшись до нужного ему дома, Сосо огляделся по сторонам и постучал в дверь. Похоже, что его уже там ждали. Дверь открылась, и он вошел. Я стал внимательно слушать его разговор со Стопани. Беседа оказалась довольно долгой и трудной. Александр Митрофанович недоверчиво слушал все доводы Сосо и поначалу держался с гостем из Петербурга весьма осторожно. Лишь письмо Ленина, которое Ильич написал, что называется, на предъявителя, всем членам Бакинского бюро РСДРП, похоже, развеяло часть сомнений старого большевика. «Значит, товарищ Коба, — сказал Стопани, — вы полагаете, что всеобщая забастовка, которую мы готовим совместно с шендриковцами и армянскими социал-демократами-гначкистами, должна стать прикрытием для разгрома бакинских нефтепромыслов? Если это так, то тогда мне многое становится понятным». Что именно понятно, Стопани так Сосо и не сказал. Он расстался со своим гостем почти дружески, обещав связаться с ним в самое ближайшее время. Дверь дома открылась, Сосо вышел на улицу. И тут все началось. Мы с ротмистром увидели, как вывернувший из-за угла экипаж, запряженный парой лошадей, неожиданно остановился рядом с Кобой. Трое молодых парней в белых рубахах, в синий горошек и в широченных шароварах, наподобие украинских, выскочили из экипажа и решительно направились к Сосо. «Сейчас ты поедешь с нами», — сказал ему один из них, видимо, старший. «И смотри, не дергайся, а то умрешь». Я увидел в его руке браунинг. Вооружены были и спутники этого кинто, так я мысленно назвал нападавших из-за их сходства с тифлисскими гопниками, которые обожали подобную униформу. «Миша, работаем», — передал я по рации ротмистру. «И постарайся стрелять только наверняка, можно ненароком зацепить Кобу. Андро и Рауф будут вас подстраховывать с тыла. Не исключено, что у этих молодцов есть помощники». «Понял, Коля», — ответил Познанский. «Начинаем по твоей команде». Ускорив шаг, я подошел к Кобе, который прижался спиной к стене дома и, с трудом сдерживая ярость, смотрел на напавших на него молодцов. «А, Геноцвали, Гамарджоба!» — воскликнул я, раскинув руки, словно собираясь обнять Сосо. «Сколько лет, сколько зим! Я так рад тебя видеть!» Кинто растерялись на мгновение, и это их погубило. Резким ударом по руке я выбил браунинг из руки старшего. Двое других дернулись, но я пробил согнутыми пальцами в кадык одного из них, а ударом ногой в живот второму надолго вырубил и его. Но, как оказалось, наши приключения только начинались. Кучер экипажа, на котором приехали похитители, выхватил из стоящей рядом с ним на козлах корзины бомбу-македонку и швырнул ее нам под ноги. Он попытался достать из корзины и револьвер, но подбежавший к экипажу ротмистр завалил его одним метким выстрелом. Словно в замедленной съемке я увидел, как круглая штуковина, из которой торчал дымящийся фитиль, звякая, откатилась прямо к остолбеневшему от неожиданности Сосо. Я бросился на него, сбил с ног, оттолкнул как можно дальше от бомбы и накрыл собой. Через мгновение македонка рванула в нескольких метрах от нас. Я почувствовал удар по ребрам, один из осколков зацепил мою ногу, а еще один чиркнул по голове. Что-то теплое тонкой струйкой полилось мне за шиворот. «Шенни, деда!» — прохрипел лежавший подо мной Сосо. «Нико, ты жив?» «Я жив, Сосо», — ответил я, скрипя зубами. «А как ты? Цел?» «Вроде цел», — неуверенно произнес Коба. «Вот только голова сильно гудит, и правой ногой никак не могу пошевелить». Откуда-то сбоку от нас загремели выстрелы. Я приподнял голову и увидел, как человек шесть, по одежде обычные мастеровые или приказчики из лавки, стреляя на ходу из пистолетов, бежали по направлению к нам. По каменным стенам дома защелкали и завизжали пули. Одна из них попала в броник. Ощущение было, словно лошадь легнула копытом. Я охнул и на какое-то время выпал из реальности. Очнувшись, я увидел склонившееся надо мной лицо Рауфа Джафарова. Рядом на четвереньках стоял Сосо, пытаясь принять вертикальное положение. Но у него это получалось плохо, потому что на его правой ноге, чуть повыше колена, расплывалось кровавое пятно. Несмотря на свое весьма незавидное положение, я не мог удержаться от смеха. Коба сейчас напоминал подгулявшего мужичка, безуспешно пытающегося на карачках добраться до дому. «Командир», — сказал Рауф, держа в руках инт-пакет и рассматривающий мои ранения. «Ты смеешься, и это значит, что с тобой все в порядке». «Подожди», — я схватил его за руку. «А что с этими, которые на нас напали?» «Постреляли мы их», — просто без всяких эмоций ответил Рауф. «Уж очень отчаянные попались. Один, когда у него в барабане револьвера кончились патроны, схватил кинжал и бросился на ротмистра. Тот его, естественно, пристрелил». «Да, кстати, а как там наш жандарм поживает?» — спросил я у Рауфа. «Все нормально с ним», — ответил Коба, сумевший, наконец, подняться на ноги и обозревавший окрестности. «Вон он, вместе с Андро урожай собирает». Я, кряхтя и опираясь руками о стенку, встал и посмотрел на поле боя. На земле, на разном расстоянии от экипажа, валялись трупы нападавших, числом не менее полудюжины. Гаспарян и ротмистр деловито переворачивали их, обшаривали карманы и складывали все найденное в большую плетеную корзину. «Жаль», — сказал я, — «очень жаль, что вы их всех постреляли. Надо было хотя бы одного оставить в живых, а то теперь и не узнаешь, что это были за люди и кто их сюда послал». «Ну, командир», — почесал переносицу Рауф, — «судя по тому, что они кричали и как ругались, это, скорее всего, армяне. Похоже, дашнакская боевка. А насчет того, что никто не остался в живых, то это не совсем так. Из тех троих, которые были рядом с вами, один вроде еще живой. Двоих насмерть посекло осколками, а вот третьего покоцало лишь чуток, да еще и сильно контузило. Но жить он будет. Мы его отвезем к себе, подлечим немного, и тогда можно будет его и допросить по всей форме». Я облегченно вздохнул. Неожиданно в глазах у меня потемнело, мир вокруг закрутился, словно в калейдоскопе, и я окончательно вырубился. 23-10 июля 1904 года. Полдень. Финский залив. Кронштадт. Объединенная эскадра адмирала Ларионова. Расцвеченная флагами, при всем параде, русская объединенная эскадра, совершившая переход с Дальнего Востока, медленно, на 8-узловой скорости, втягивалась на кронштадтский рейд. Ракетный крейсер «Москва», отличившиеся в битве у Формозы эскадренные броненосцы «Ритвизан» и «Цесаревич», эсминец «Адмирал Ушаков», БПК «Североморск», сторожевые корабли «Сметливый» и «Ярослав Мудрый», дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» в надводном положении, БДК «Калининград», «Александр Шабалин», «Новочеркасск» и «Саратов», учебные корабли «Смольный» и «Перекоп», плавучий госпиталь «Енисей», транспорт «Колхида», танкеры «Иван Бубнов», «Лена» и «Дубна». Самым последним в сопровождении буксиров по главному фарватеру осторожно двигался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Дело в том, что глубины на главном фарватере Кронштадта в преддверии прибытия эскадры, дополнительно углубленном земснарядами, превышали его осадку не более чем на полметра. Первоначально планировалось базирование Кузнецова в Ревеле или Гельсингфорсе. Но потом, после долгих раздумий, император Михаил II пришел к выводу о нежелательности дислокации этой без преувеличения самой мощной боевой единицы русского флота на территории с преимущественно нерусским населением и приказал сделать все для того, чтобы авианесущий крейсер смог бы прийти в Кронштадт и встать там на якорную стоянку. Такой исполинский корабль не только приманка для туристов, которые в скорости должны были начать толпами слетаться в Петербург, чтобы своими глазами взглянуть на диковинные корабли, но и гарантия безопасности столицы Российской империи. Кроме того, кроме туристов, должны были активизироваться и шпионы. В этом случае было бы лучше, чтобы все корабли особой эскадры базировались бы как можно ближе к Новой Голландии. На набережной Кронштадта сияли начищенные медью трубы духовых оркестров, летели над водой торжественные звуки военных маршей. Главная база Балтийского флота, главного флота империи, встречала героические корабли. Как и в Копенгагене, вся акватория за пределами главного фарватера была усеяна празднично украшенными прогулочными пароходиками, яхтами и просто рыбачьими лодками, с которых нарядная публика, радостно махая руками, приветствовала прибывших в столицу русских моряков. Почтенные мамаши заботливо хлопотали вокруг своих жеманных дочек на выданье, ибо, о счастливый случай, в Петербург прибыла эскадра, в которой даже матрос равен как минимум прапорщику по адмиралтейству. И самое главное, все члены команд эскадры, от адмирала до матроса, считаются завидными женихами, поскольку все они холосты и находятся на хорошем счету у государя-императора. Вот боевые корабли эскадры останавливаются на предписанных местах и, встав на якоря, спускаются шлюп-балок на воду моторные катера. Все, далекий поход завершен, задачи выполнены. Силы российского государства консолидированы на ключевом европейском направлении, и в его развитии наступает новый этап. Теперь, после короткого чествования героев, начнется практическая ежедневная работа по реформированию армии и флота и их подготовке к грядущей мировой войне, которой уже точно не избежать. И она, эта война, должна будет начаться в нужный для России момент и на ее условиях, а не так, как это случилось в нашей прошлой реальности. Десантные корабли, танкеры, транспорт «Колхида» и «Енисей» тем временем двигались дальше к устью Невы. Плавгоспиталь встанет на якорь напротив дворца великого князя Владимира Александровича, который решено отдать под госпиталь МЧС, а десантные корабли, «Колхида» и танкеры отшвартуются в Петербургском морском порту для производства погрузочно-разгрузочных работ. Там их уже ждет Густав Васильевич Тринклер, изнывавший от нетерпения увидеть своими глазами и пощупать руками оригиналы дизельных двигателей из будущего, которые он раньше видел только на чертежах. А вот и сам император Михаил II стоит на набережной рядом с супругой в окружении малой свиты. У императрицы Марии Владимировны лицо имеет какое-то смешанное торжественно-задумчивое выражение. Ведь эти корабли, именовавшиеся в Японии кораблями-демонами, воевали против страны восходящего солнца, а потом, в битве при Формозе, выступили в защиту ее соотечественников против всемогущей Британской империи. Сейчас же она не только дочь Микадо, но еще и российская императрица, приветствующая героев. Будучи уже не праздной, пусть это пока и незаметно внешне, она понимает, что когда-нибудь эта сила будет служить ее сыну и его потомкам. С катеров на берег сходят адмирал Ларионов, чины его штаба, полковник Бережной, принцессы Ольга и Виктория, командиры кораблей особой эскадры, а также герои Формозы Каперанги фон Эссен и Щенснович. Оркестр на набережной исполняет российский гимн. Торжественные звуки плывут над водами Финского залива. Адмирал Ларионов по всей форме отдает рапорт верховному главнокомандующему. Отныне эта должность раз и навсегда закреплена за царствующим монархом. Император делает шаг вперед и пожимает адмиралу руку, поздравляя его с успешным завершением похода. Гремит громовое «Ура!», и на этом торжественно официальная часть заканчивается, и начинаются будничные хлопоты. Адмиралу Ларионову надо проследить, чтобы свободные от вахты члены команд были бы по очереди свезены на берег. Полковник Бережной хочет проследить за разгрузкой и размещением бригады морской пехоты. Самому императору Михаилу надо еще раз напомнить и без того озабоченному петербургскому полицмейстеру, чтобы во время намеченных на вечер народных гуляний с салютом и фейерверком поддерживался бы идеальный порядок. Да мало ли чего еще нужно сделать, дабы это долгожданное событие не омрачилось бы какими-нибудь неприятностями. В самом конце мероприятия император отозвал в сторону свою сестру Ольгу. «Должен сказать тебе, сестренка», — вполголоса сказал он, — что вопрос с твоим замужеством мною уже решен. Поскольку человек я состоятельный, то мои люди скупили все долговые расписки твоего как бы супруга и потребовали от него немедленно их оплатить. Или, предоставив тебе развод, немедленно покинуть пределы Российской империи. В противном случае его ждет суд. Долговая тюрьма, и развод при этом наступит уже автоматически, ибо у моей сестры не может быть мужа-арестанта, что является нонсенсом и позором для всего дома Романовых. Конечно же, он согласился с этим моим предложением. Император достал из внутреннего кармана сложенный в четверо лист бумаги и передал его Ольге. «Вот это, — сказал он, — его согласие на развод. Так что, дорогая сестра, совет тебе да любовь с твоим дорогим Вячеславом Николаевичем». «Спасибо, братец», — тихо сказала покрасневшая Ольга. «Мы собираемся пожениться так быстро, как это только возможно». «Я буду рад за вас», — кивнул император, «и буду надеяться, что на этот раз все у тебя сложится самым наилучшим образом». Ольга кивнула в ответ и, окрыленная, побежала сообщить эту новость предмету своего сердца. 23-10 июля 1904 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург, Зимний дворец, Готическая библиотека. Присутствуют император Михаил II, вице-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов, полковник Вячеслав Николаевич Бережной, великая княгиня Ольга Александровна, принцесса Великобританская Виктория. Господа, император Михаил II сделал жест, приглашая своих гостей присесть на стулья, стоящие в библиотеке. Дело сделано, и ваша эскадра, Виктор Сергеевич, вместе с бригадой морской пехоты Вячеслава Николаевича переброшены в Санкт-Петербург. Переход был нелегким, но он того стоил. Теперь все наши силы сосредоточены на Балтике. Кроме того, теперь мы сможем приступить к процессу копирования достижений будущего, потому что именно здесь, в Санкт-Петербурге, сосредоточена самая лучшая и самая передовая часть нашей промышленности. В наших планах обновление флота, реформа армии по образцу, созданной Вячеславом Николаевичем бригады морской пехоты, а также создание собственной авиации, для чего на комендантском аэродроме начинается бетонирование первой в России взлетно-посадочной полосы. Но начать я хотел именно с армейских дел. Господин полковник, я хочу поздравить вас с чином генерал-майора лейб-гвардии и утверждаю в должности командира особой лейб-гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, шефом которой с этого момента буду числиться лично я. Кроме того, в самое ближайшее время ваша бригада будет развернута в корпус, и такие же десантные корпуса будут сформированы на других флотах Российской империи – Черноморском, Тихоокеанском и на еще не созданном Северном. Работы у вас будет множество, Вячеслав Николаевич. Вы готовы к ней? Готов, Ваше Императорское Величество, ответил генерал-майор Бережной. Ну вот и замечательно, сказал Михаил, и задумчиво пригладив короткий английский ус, посмотрел на принцессу Викторию. Дорогая Тори, перейдя на английский язык, сказал он, приветствую тебя на русской земле. Ты у нас умница, спортсменка, да и просто красавица, и вся наша семья тебя очень любит. Чувствуй себя среди нас как дома. Я надеюсь, что русские люди тебе понравятся, и ты полюбишь наш народ, который, конечно, не такой просвещенный, как твои соотечественники, но зато все, что он делает от души. Никто так не умеет любить и ненавидеть, как русский человек, и в любом чувстве для него нет никаких преград. Поживи среди нас, осмотрись, и, может быть, ты найдешь себе такого человека, с которым захочешь разделить всю свою жизнь». Принцесса Виктория потупила взгляд и покраснела. «Спасибо на добром слове, дорогой кузен», — произнесла она, бросив быстрый взгляд на адмирала Ларионова. «Хоть я еще и не уверена, но, как мне кажется, такого человека я уже нашла. Чуть позже я скажу тебе об этом более определенно. Кроме того, я хочу посмотреть на бродящих по улицам ваших городов бурых и белых медведей, а также увидеть другие широко разрекламированные российские чудеса». «И не надейся, милая кузина», — Михаил с трудом сдержал смех. «Медведей ты можешь увидеть или в глухом лесу, ибо они весьма стеснительны, или на сельской ярмарке, где цыгане водят их на цепи на потеху толпе. Больше, извини, никак». Император вздохнул и поднялся со своего места. «А теперь, господа», — произнес он, — «давайте на время оставим все дела и отправимся в голубую гостиную, где нас уже ждут вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Мария Владимировна. Успешное завершение вашего великого путешествия и разрешение некоторых весьма щекотливых дел нужно хорошенько отпраздновать». 24-11 июля 1904 года. Баку. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсентьевич. «В общем, повеселились мы на славу. Штуки 3 поломанных ребра, осколок в левой голени, ну и в качестве бонуса сильная контузия. Это что касается меня. Коба тоже пострадал. Помимо контузии, он получил осколочное ранение ноги. Только ему прилетело в левую ляжку, и, слава богу, не задело кости крупные сосуды. Но он держался молодцом, а я сомлел минут на 5 от контузии, как институтка, увидевшая кровь. Очухался я от запаха нашатыря. Едко пахнущую ватку на палочке совал мне под нос какой-то бородатый дядька лет 30-40. Лицо его показалось мне знакомым. Александр Митрофанович Стапаньев, вспомнил я. Его фото показывал мне ротмистр Познанский перед тем, как мы отправились на поиски приключений в старый город. А вот, кстати, и он сам, наш любимый жандарм. Стоит чуть в сторонке и о чем-то тихо беседует с Кобой. Тот уже перевязан и выглядит довольно бодро. А мои мышки бдят, охраняют нас, осматривают окрестности, отгоняют любопытных зевак. «Лежите спокойно», — строго сказал мне один из главных бакинских большевиков, помахав перед моими глазами пальцем. «Похоже, что он хочет проверить меня насчет сотрясения мозга. Постарайтесь не делать резких движений, вам это противопоказано. И попрошу вас слушаться меня. Мой батюшка, как-никак, был военным врачом и кое-чему меня научил». «Да-да, Николай Арсентьевич», — отозвался Коба, прервав свой разговор с ротмистром. «Александр Митрофанович знает, что делает. Сейчас сюда приедет «Тигр», и мы отправимся в нашу резиденцию. Там нам окажут более основательную медицинскую помощь». Но первым на поле боя примчался на пролетке губернатор Накашидзе, изрядно напуганный и взволнованный. Похоже, что его информаторы сообщили ему о случившемся. «Вах-вах!» — воскликнул он. «Николай Арсентьевич, Иосиф Виссарионович, да что же это с вами? Ведь вас же могли убить! А этого государь мне не простил бы. Я лично займусь расследованием этого безобразия. Такую дам нахлобучку полицмейстеру, что ему небо покажется совчинку». Я понял, что милейший Михаил Александрович хочет перевести все стрелки на полицмейстера Деминского, а сам при этом желает выглядеть белым и пушистым. Гм. Посмотрим, насколько он будет искренно с нами сотрудничать. То-то ротмистр Познанский так нехорошо посматривает на господина губернатора. Видимо, наш жандарм уже на него что-то накопал. «Ваше превосходительство», — сказал Познанский, когда Накашидзе наконец остановил свои словоизвержения, чтобы перевести дух. «Сейчас некогда выяснять, кто прав и кто виноват. Если не принять экстренных мер, то Баку будет охвачен беспорядками, а нефтепромыслы уничтожены. Тогда государь вас уж точно по головке не погладит». «Да-да, голубчик», — засуетился губернатор, — «вы абсолютно правы. Я немедленно приму все меры, чтобы этого не случилось. Я объявлю в городе военное положение и лично отправлюсь к полковнику Мечиславу Константиновичу Вольтеру. Попрошу его поднять в ружье 262-й пехотный сальянский полк. Пусть его солдатики возьмут под охрану нефтепромыслы и не позволят злодеям разгромить их». Я усмехнулся про себя. Воистину, гром не грянет, мужик не перекрестится. Кто мешал господину губернатору заранее предпринять решительные меры и пресечь готовящийся погром, что называется, на корню? Ладно, хоть сейчас до него наконец-то дошло. Беспорядки в Баку поставят крест на его карьере. А потом прикатили наши мышки на тигре. Погрузив трофеи, заботливо собранные на месте сражения ротмистром Познанским, они попытались бережно подхватить нас на ручки, чтобы отнести в авто, как заботливая мать несет неразумное дитя. Но тут у нас с сосов заиграла мужская гордость, и мы решительно заявили, что доберемся до тигра сами. Обнявшись, мы захромали к машине. Со стороны все это, наверное, выглядело смешно. Словно два крепко подвыпивших приятеля в обнимку бредут из Духана домой. Оставалось только затянуть Цулико. Перед отъездом Коба о чем-то успел переговорить со Стопани. Похоже, что эти два большевика в конце концов нашли общий язык. Во всяком случае, расстались они почти дружески. Уже в «Тигре» Коба сообщил мне, что сразу же после того, как отгремели выстрелы и взрывы, Александр Митрофанович выскочил из своего дома и остолбенел, увидев батальную сцену с убитыми и ранеными. Похоже, что все случившееся оказалось для него полной неожиданностью. Правда, шок у Стопани длился недолго. Он снова вернулся в свой дом и через пару минут вышел оттуда с сундучком, который оказался чем-то вроде походной аптечки. Стопани сразу начал перевязку пострадавших, попутно заявив Сосо, что ему многое стало ясно и что он теперь с чистым сердцем может рассказать Кобе все, что ему известно о готовящихся беспорядках. Мы оказались правы. Действительно, господин, представлявший в Баку контору Ротшильдов, был одним из организаторов и заказчиков грядущих погромов. Именно он давал деньги шендриковцам и дошнакам. В общем, пора обобщать всю полученную нами информацию и выходить на императора с предложением. К чертовой матери закрыть в Баку всю эту ротшильдовскую лавочку. Потом, после того, как меня и Сосо привезли в нашу резиденцию, и мы немного пришли в себя, ротмистр отправился с моими орлами к этому Соросу Бакинского разлива. Только его уже и след простыл. В конторе служащие компании лишь разводили руками, сообщая, что, дескать, мистер Коган с утра куда-то пропамши, и с той поры о нем ни слуху, ни духу. Познанский отправился в порт, но местное начальство сказало, что человек с такой фамилией и с такой внешностью ни на одном пароходе не отплывал из Баку в сторону Персии. В общем, как в воду канул. На следующий день после перестрелки нас навестил товарищ Стопани. Он о чем-то пошептался с Кобой, а потом попросил оставить их одних. Они о чем-то долго беседовали, возможно, обсуждали текущий момент и, похоже, пришли к долгожданному консенсусу. Александр Митрофанович покинул нас в несколько растрепанных чувствах и по рассеянности даже попрощавшись за руку с нашим жандармом. Для старого большевика это был удивительный поступок. Сосо потом рассказал мне, что он сообщил Александру Митрофановичу о том, что прибыл в Баку с согласия императора Михаила II и одобрения товарища Ленина. Причин не верить Кобе у Стапани не было, да и он уже ничему теперь не удивлялся. В общем, Александр Митрофанович дал Сосо полный расклад всего происходящего в нефтяной столице России. Следствием нашего доклада, составленного для императора и переданного на следующий день в зашифрованном виде по телеграфу, стал изданный вчера и распечатанный сегодня во всех российских газетах указ императора о том, что отныне заниматься добычей и переработкой нефти на территории Российской империи могут лишь подданные российского царя-батюшки, а собственность господ Ротшильдов в Баку подлежит национализации. В тот же день в Петербурге вышел в свет номер газеты «Правда», в котором более половины материалов было посвящено Баку. Сосо потрудился на славу. Он, как настоящий спецкор «Правды», собрал и обработал полученную от местных большевиков информацию. В газете подробно описывалась тяжелая жизнь нефтедобытчиков, бездеятельность, а то и прямое попустительство властей, которые закрывали глаза на беспредел, творимый владельцами нефтепромыслов. Ну и, естественно, о подготовке в городе межнациональных столкновений, которые должны были сопровождаться погромами и убийствами. Отдельно была отмечена роль представителей некоторых иностранных компаний в организации всех этих безобразий. Этот номер «Правды» вызвал в народе сенсацию и шел буквально на расхват. Думаю, что все в нем опубликованное впечатлит императора, и он направит в Баку комиссию, которая займется разбором полетов. Так что господам Монташевым, Гукасовым и Зубаловым в скорости предстоят большие хлопоты, которые кое для кого могут закончиться и казенным домом. Новый царь настроен решительно и цацкаться с местными олигархами не намерен. Да и господину Нобелю, возможно, тоже достанется на орехи. Недаром наш любезнейший Юхан Густавсон перестал изображать из себя рубаху парня и теперь беседует с нами официально и с некоторой опаской. Ну и бог с ним. Мы с Сосо после всех наших дел отдыхаем и залечиваем раны. По нескольку раз на дню ему приносят длинные-предлинные телеграммы от Ирочки Андреевой. Сосо читает их с блаженной улыбкой, после чего бережно складывает специальный конверт, хорошо, что не под подушку. Время от времени он достает их и перечитывает еще и еще раз. А я тоже неожиданно получил телеграмму, полную сочувствия и пожеланий побыстрее выздороветь. Она была написана мадмуазель Натали, моей боевой подругой, с которой я совершил свой рискованный вояж в Швейцарию, закончившийся поимкой Парвуса и Троцкого. Похоже, что Натали хочет возобновить наше с ней знакомство. Ну что ж, и я тоже не против. Эта умная и красивая девица мне очень понравилась. Так что и у меня, и у Сосо есть дополнительные стимулы побыстрее отправиться из Баку обратно в Петербург.